17.01. Давайте, поскольку сегодня речь идет о метафизике воинского начала, то начнем ровно. Потому что если атака начинается на минуту позже, да, имеют все шансы провалиться. Поэтому всех приветствую. Здравствуйте. Я думаю, что вы посмотрели лекцию, которую я специально записал по метафизике воинского начала для того, чтобы не занимать много времени. Основные тезисы, или даже, скажем, основной тезис – это соматология воина. Вот это меня больше всего интересовало. Я, вот основной тезис моего, который я хотел бы подчеркнуть в своем выступлении, в своем докладе, это что люди не равны. И люди не равны в первую очередь физически. Потому что, не потому что они не равны духовно, или социально, или экономически, это вообще не важно просто. Это второстепенно. Люди не равны соматически, причем не расовым образом, а именно кастовым. То есть существует три типа тел. И вот тут я перехожу к платоновской соматологии, изложенной в Тимее. Мы уже говорили, у нас был семинар специальный по соматологии, по платоновскому учению о теле. И я вот в данном случае, говоря о воинском типе, обратил внимание именно на эту специфическую соматологию воинов. Смысл основной в том, что каждый человек рождается индоевропейский человек, скажем так. Индоевропейский человек. Есть какие-то неиндоевропейские люди, они тоже хорошие, но мы сейчас о них пока не идет речи. Индоевропейский человек рождается в касте. И эта каста определяет не только его духовные или психические или интеллектуальные свойства, но и его тело. И вот тут приходят на помощь Тимей, где в диалоге Тимей излагает представление о том, как три уровня души: душа как возничий, колесничий, душа как белый конь и душа как черный конь, распределяются в теле. Мы об этом тоже говорили. В уме, в мозгу находится колесничий, белый конь находится в грудной клетке, грудная клетка и есть некий панцирь этого белого коня, и черный конь находится ниже диафрагмы и объединяет такое созвездие тел или планеты или звезд, которые находятся в печени, селезенка, желудок и все остальное, низшая часть. Так вот, если человек рождается в касте, то в нем доминирует одно из тел. То есть либо это человек голова, и тогда это брахман, и все остальное тело у него просто некое дополнение, периферия головы. Такие типы очень редки в Кали-югу, но они тоже есть. Это просто человек-мозг. Мозг, как говорит Платон, это же не физическое явление, это некая смесь, состоящая из того, этого и промежуточного по Платону, то есть это некоторая субстанция бытия в этой соматологии, в сакральной соматологии Платона. Либо человек – голова, либо человек – грудная клетка, то есть сердце и легкие, и тогда он состоит из воздуха и огня. Если это человек голова, то он состоит из эфира, и тело у него эфирное, и все тело его, включая его ногти, там, коленки, желудок, все у него эфирное у такого брахмана. И именно телесно он брахман. И его тело, если его вскрыть, например, как вот Эдуард Кон ставит в каннибальских метафизиках вопросы, повторяя Левис-Стросса о том, что индейцы были уверены, что европейцы имеют такую же душу, как и у них, а вот тело они замачивали, их думали, растворяются, не растворяются. То есть вот если с точки зрения духа индейцы Южной Америки были уверены в том, что имеют дело с духовными людьми, а вот с телесными они были не уверены в случае белых конкистадоров. Так вот, этот мультинатурализм, он приложим к соматологии. Поэтому человек брахманического толка или человек, он состоит из эфира, и тело его эфирное, и тело его отличается, потому что все это тело пронизано мозгом. В принципе, это и есть мозг. То есть тело брахмана мыслит. Оно все состоит из эфира, и оно совершенно другое. На вкус, на вид, если его разрезать, там будут вообще другие, можно обнаружить другие всякие неожиданные предметы. Соответственно, другое или вторым типом является тело воина. Тело воина состоит из воздуха и огня, из сердца и легких. Чтобы оно не сгорело от ярости, легкие его охлаждают, и одновременно сердце обогревает это тело. К этому телу, кстати, входит в пакет вот этого телесных органов, входят крылья, находящиеся в задней части грудной клетки, то есть сзади у воина обязательно должны быть у полноценного воина крылья, и у воинское тело особое, оно очень горячее, оно очень воздушное одновременно, оно, и все тоже в нем, и голова у него такая же горячая и воздушная, в ней ветер веет, и ноги у него такие, и если вскрыть воина, то мы найдем, в принципе, одно сердце, то есть его тело – это сердце. И это второй тип, тип белого коня, тип черного коня. Человек-желудок, мистер Гастер, которого все желудок, у него в голове желудок, в сердце желудок и во всех остальных органах желудок и другие низшие органы, там, печень, кишки и там что еще ниже. Этот человек, вот этот человек-утроба, человек-чрева, он имеет свою телесность, и он имеет свои мозговые ткани, он имеет свою физиологию. Поэтому существует три принципиальной физиологии. И вот если мы говорим о воинском типе, как его понимает индоевропейская традиция, Дюмезиль, кастовое общество, трехфункциональную систему или Платон в Тимее, то мы имеем дело как раз с человеком грудной клетки. То есть воин – это особая специфическая физиология. То есть если исходить из мультинатурализма, о котором говорит Эдвард Конт, здесь мы можно совершенно, Эдуардо Конт, можно совершенно признать следующий момент, что человек, во-первых, не становится воином, а рождается воином, что воин – это не только психологическое или метафизическое призвание, профессия, а это просто физиология определенная. Это физиология, которая имеет некоторые особенности. Вот у воина очень сильное сердце. И это сердце, оно настолько горит в воине, что оно бросает его в смерть. Потому что воин рассматривает своего внутреннего, вот эту часть черного коня, телесность, утробу, миры материи, как некое оскорбление, как некое нарушение той логики воздуха и полета, который естественно для его существа. Поэтому воин принципиально ориентирован на уничтожение. Когда говорят, что воин, защитник Отечества, такой добрый, хороший, там, ничего он не защитник Отечества. Он может быть защитником Отечества, но это не главное в нем далеко. Это такой женский взгляд на то, что Ваня, выходи на фронт, там, защити меня, детей, потом ты возвращайся. Это женский взгляд, он имеет свое право на существование, но это к воинской соматологии, воинской структуре не имеет никакого отношения. Воин реально заточен только на гибель. На собственную и на гибель других. То есть он уничтожает материю. Этот первый тезис, что воин – это сжигающее, испепеляющее все сердце. Это огонь и ветер, который ветер только раздувает огонь, а огонь просто уничтожает. То есть смысл воина в том, чтобы убивать и умирать. И больше у него нет никакого смысла. И это так хочет его телесность. Он не порождает ничего, он не знает брака, он одинок. Он разрушительный. Это вообще страшная вещь, воин, в принципе. Он соответствует индусской гуне раджас, испепеляющий, разрушающий. И вот этот тип когда-то являлся важнейшей частью индоевропейского общества. То есть наше государство было построено воинами, эти воины составляют основу гриди или княжеской дружины, их потомки и были представителями элиты, русской элиты и всех остальных. Именно этот воинский тип совершенно разрушительный. Вот воин просто, что очень важно, что воин он чувствует себя в клетке, в грудной клетке, как в тюрьме. И он хочет ее взорвать. И вот он считает, что его смерть – это и есть освобождение из тюрьмы. Воин вырывается из тюрьмы, его сердцу тесно в тюрьме. И он не может там жить, дышать, он задыхается, он горит изнутри, он хочет все это взорвать к чертовой матери. И это его суть. Не то, что этот человек, например, агрессивный или там крестьянин, сошедший с ума. Нет, это просто такое существо, крылатое, рвущееся вон и стремящееся все уничтожить. И вот это телесность, то есть это соматологическая предопределенность быть воином. Когда мы вот имеем дело с описанием пассионарности у Льва Гумилева, Гумилев пытается связать эту пассионарность с общим населением, там, с процентами, с колебаниями там, солнечных циклов. Это, конечно, объяснение все материалистическое, а вот сам феномен пассионарности Гумилев зафиксирует довольно точно. И в этом отношении можно сказать, что феноменология пассионарности, именно феноменология пассионарного типа, очень напоминает воина. То есть воин – это человек, который не способен существовать в режиме утробы. Все материальное, питание, созидание, производство продуктов, семья, воспитание детей, свадьба, все ему абсолютно глубоко безразлично. Он проходит сквозь это. Вот гусар, какой из гусара семьянин? Гусар проходит вот по всему, по сути дела, на одном едином кураже. И старый гусар превращается просто в такого спившегося дуэлянта, кверулента. То есть воинское начало обязательно прекрасное или ужасное, но оно просто вот совершенно принципиально противоположно любой форме телесного созидания. Это телесность, которая хочет себя саму уничтожить. Это суицидарный такой определенный суицидальный соматический тип, который отличается такой повышенной степенью пассионарности. К нему соответствует гумилевская формула «П больше И», больше инстинкта выживания. То есть поэтому для воина продолжение потомства не так важно. Для его главное, теперь в этика главная честь и слава. Честь добывается в бою, а никак не в мире, никак большое количество детей или большое количество обладаемых богатств не сделает его более славным. Поэтому воин скорее стремится уничтожить любое богатство, разрушить созидаемое или отнять. Что касается единственного семейного уклада, для него бесславным является взять женщину из рода более низкого, чем он. То есть из третьей касты или женщины с соматологией утробы. Вот это очень важно, что воину нужна такая же воинственная жена, которая будет соматически принадлежать к какому-то благородному роду, там неважно, какого она этнического происхождения, главное, чтобы она была воинской. То есть вот эта невеста, она не столько берется ради красоты, ради там, того, чтобы с ней семью создать, а чтобы она просто не обесславила воина. То есть воин это чистое тщеславие, то есть воин живет просто фактом тщеславия. Для него все, кроме того, чтобы двигаться к славе, к тиме, для него все остальное не имеет значения. И вот такой воин-тип. Соответственно, это вот первый момент. Это тип соматический, это тип врожденный. Воином нельзя стать. Можно надрессировать крестьянина на великолепное техническое владение оружием, но это все равно будет солдат или там какой-то функционер. Воин – это некоторое совершенно определенный тип, и тип редкий. Вот это тоже интересно, что в разных народах он имеет разную пропорцию. Интересно, что индоевропейцы захватили гигантские пространства Евразии от Индии до Ирландии и Исландии, и дальше там до Америки европейской, вот всю абсолютно Евразию захватили индоевропейцы по одной интересной причине, что в индоевропейском обществе было очень много воинов. То есть их было настолько много, что они многократно воспроизводили себя, самих себя, и новые лавы таких вот этих страшных существ выпускали из себя, из евразийской, индоевропейской прародины на все подряд, что вокруг, подчиняя все, потом оседая, потом приходили новые волны. И вот так фактически мир стал почти индоевропейским. Последними носителями этого совсем такого крайне индоевропейского типа являются современные осетины, потомки сарматов, именно кочевых, потому что в этом кочевом состоянии воину уютнее и полнее всего, потому что скотоводчество, движение, постоянное перемещение, отсутствие дома, отсутствие семьи, отсутствие очага, вот это очень важно для воина. Вот это первое, это соматология воин как тип. И второе, что я хотел сказать уже с философской точки зрения, если рассматривать, здесь я хотел обратиться к феноменологии. Вот с точки зрения Гуссерля, кроме сознания существует еще естественная установка, которая подталкивает людей, наивных и бестолковых людей, обывателей или идиотов, считать, что внешний мир существует. Это так называемый натюрлих и Эйнштейнг. Внешний мир существует без сознания, без человека. И этот внешний мир состоит из предметов, которые есть сами по себе. Так вот, наличие предметов самих по себе является некой философской иллюзией, которую феноменологи называют естественной установкой. Соответственно, воин в этом отношении с философской точки зрения, когда он уничтожает и убивает, когда он разрушает, топчет поля, палит деревни, вырезает врагов, захватывает и разрушает город, он не столько присваивает, иначе бы он был бы представителем третьего такого черного коня, третьей соматологии, а он разрушает эту естественную установку, он ее опрокидывает, потому что с точки зрения полноценной аристотелевской философии или платоновской философии за пределом сознания начинается ничто, сфера ничто, гелистическая сфера. И эта сфера, она представляет собой нечто в нашем восприятии. Когда мы воспринимаем нечто, то, что мы воспринимаем в интенциональном акте, то превращается в предмет или в вещь. И именно в нашем сознании, в нашем видении, в нашем восприятии, в нашей перцепции, в нашей презентации, в нашем фантазме, в нашем форштеллинге вещь мира становится самой собой. А вот материальность тогда, когда эта вещь нами репрезентируется, она входит в эту вещь. То есть ничто становится действительным, входя в эту вещь. И здесь нет места естественной установки. То есть мир находится не за границей нашего восприятия, а на границе нашего восприятия. Так вот, что делает в этом смысле воин? Воин, который уничтожает вещь, он разрушает естественную установку. Он говорит, что если вещь не защищать, вещь исчезнет. Вещь – это просто предел нашего сознания. И если мы поверим в то, что в рамках естественной установки вещь существует без нас, тут-то и появляется воин, который эту вещь уничтожает. То есть он не позволяет миру низвергнуться в материальность ничто, а если кто-то формирует в этом ничто искусственную иллюзорную онтологию, как онтологию нового времени, то воин приходит и возвращает ничто к ничто. Dust to dust. Ashes to ashes, dust to dust. То есть воин в данном случае выполняет функцию регулятора, некоторого онтологического регулятора, упраздняющего естественную установку. И обратите внимание, исторически, культурно эта естественная установка возникает в Западной Европе, начинает доминировать в философии нового времени именно тогда, когда воинское сословие, аристократия подвергается первым атакам буржуазии. То есть буржуазия является носителем естественной установки, как метафизики, возведенной в внешний мир, который существует сам по себе, такого номинализма идеологического. И воины, то есть воинское сословие европейской аристократии, являются естественной преградой для того, чтобы эта естественная установка могла бы утвердиться на условной, фиктивной территории гелистического ничто. И поэтому ликвидация воинов начинается с самого начала модерна. Воин как философская категория, как просто разрушитель, как некий деструктор. Он просто воин – это деструктор. Но деструктор не всего. Воин – это деструктор иллюзии материальной вещи, существующей вне нашего восприятия. То есть воин – это тот, кто находит Оккама и этой бритвой перерезает горло самому Оккаму. И утверждаю, что на самом деле не просто надо двоить сущности, а сущности как таковые без нашего участия, они вообще не имеют права на существование, поэтому воин мечом закалывает Оккама, он его просто режет и взрезает пузо всей буржуазии. Не крестьянам, которых он просто периодически обкладывает данью, а именно буржуазии, которые пытаются утвердить совершенно фиктивную онтологию. Поэтому воин тесно связан с аристократическим порядком. И поэтому в буржуазно-демократическом мире воин исчезает. Вот этот тип, он, конечно, остается, воины рождаются, но он начинает подвергаться фундаментальному такому искажению, демонизации, пока он не исчезнет совсем. Поэтому современный мир и сама онтология модерна основана на уничтожении, истреблении, изведении пассионарных таких воинских типов, потому что они представляют собой угрозу естественной установки и метафизики, научной метафизики, материалистической метафизики нового времени. И вот в этом роли воина. Вот на эти два аспекта, на соматологический аспект и на философский аспект воинского начала, я хотел бы обратить внимание. Еще меня спрашивали относительно возможности воинского типа в постмодерне. Интересный вопрос. Он, строго говоря, конечно, нет, не может быть воина в постмодерне. Просто воина уже не может быть в модерне. То есть вот эта соматология, эта онтология воинского начала, она упраздняется в модерне. То есть воин может попасть в модерн только нелегально. Он может попасть как бандит, как преступник, как сумасшедший, как маньяк. То есть у воина просто нету нормативного, даже соматологического места в модерне, а в постмодерне не остается места даже там у крестьянина, там у третьей касты. То есть постмодерн, он фактически выводит уже окончательно все то, что составляла антропологию или реперные точки антропологии традиционного общества, соответственно, в модерне воина не может быть, а тем более не может быть в постмодерне. И если воин есть в постмодерне, то это некоторое либо скандал, либо чудо, либо начало конца всего. То есть вот сам факт возможности существования Юлиуса и Вола в 20 веке означает близость финальной катастрофы для основного человечества, где появляются те, кто появляться не должны. Просто не должны. То есть это некий сюрреальный элемент, который накладывается на реальность модерна или постмодерна совершенно вопреки их логике. То есть в парадигме постмодерна и в парадигме модерна, вот что важно. Уже в парадигме модерна может быть только солдат, наемник, там, меценат, по сути дела некий буржуа, изображающий из себя воина. Воин как таковой. Воин не признает никакой над собой никакой управы. Это и есть правящий, по-настоящему правящий класс, не этих халуев, как сейчас, а тех по-настоящему свободных людей. Потому что воин просто полностью свободен, никому никогда не подчиняется, если не захочет. Но такой тип, он в буржуазной действительности абсолютно невозможен. Воин невозможно купить абсолютно. Просто потому, что он живет славой и смертью. Он ничего не боится. И вот такой, почему мне чего бояться просто? Только бесславие, а бесславие, вот да, бесславие он побаивается, но все, что становится на пути воина, он просто уничтожает. Поэтому, собственно, этот тип с буржуазией, с модерном несовместим, с постмодерном тем более. Это вот совершенно очевидно. Но, тем не менее, этот тип периодически время от времени прорывается, и когда он прорывается, он создает некоторый вортекс в мире. То есть он создает вортекс, который утягивает за собой всю парадигму. Вот появление Ивола на самом-то деле было вот таким взрывом определенным для самой цивилизации модерна. Поэтому воин может появиться и в постмодерне, но если он появляется, это событие, это некоторый райнис, некоторый прорыв постепенности, это некоторая катастрофа, если угодно. И в этом отношении он может появиться, но он появляется не в постмодерне, не в модерне, а вопреки им. И если он немедленно не начинает восстание против постмодерна, то вообще не будет. Просто сумасшедший. Сумасшедший воин — это разные вещи. Просто сбрендивший обыватель — это одно. А настоящий воинский тип — это совсем другое. Я вот на этом хотел бы закончить свое вступление. Я записал длительную лекцию, где подробно эти тезисы излагаю. А теперь, если позволите, я предоставлю слово Ливану Васадзе. Пожалуйста, Ливан. У Ивана, похоже, проблемы со звуком, он не смог все настроить. Микрофон работает, если будет говорить, мы его услышим. Иван, вы слышите? Хорошо, ладно, тогда у нас есть и... Меня слышно? Да, да, вас не слышно. Пожалуйста, давайте, Леван, да. А, меня слышно, да? Да, да, да. Хорошо, я никого не слышу, поэтому беда какая-то со связью, но что поделаешь, придется... Мы вас слышим так. Хорошо. Прошу меня простить. Сейчас я открою файл и приступаем. Еще раз проверяю связь. Меня слышно, да? Да, да. Хорошо. Приветствую всех уважаемых участников семинара. Вот такой досадный инцидент с современными технологиями. Придется мне говорить как глухому. Когда я думал, как подойти к этой очень ответственной, на мой взгляд, теме, я решил поделиться с участниками семинара одним из самых волнительных опытов моей жизни. Я перевел на русский язык одно из самых центральных для меня написанных мной слов и сказанных слов перед сборной командой Грузии по регби. Я сам профессионально занимался этим чрезвычайно воинским спортом и имею честь и радость быть членом этой семьи, а это именно семья и с психологической, и с братской точки зрения. И меня как-то Господь сподобил быть приглашенным в очень ответственный момент для сборной Грузии. Главный тренер сборной команды Грузии, шотландец тогда Ричард Диксон, попросил меня, к моему удивлению, быть руководителем психологической подготовки Борцгалоснеби. Перед их отъездом на чемпионат мира в Новой Зеландии в 2011 году. Сборы сборные проходили во Франции, в местечке Иссуар, в провинции Клермон-Фера. И Ричи меня пригласил приехать туда. Ну, я сразу, конечно, сказал, что я не профессиональный психолог и не спортивный психолог. И как-то сказал, что это огромная ответственность. Но Ричи сказал, что вместе с капитаном Силико Зетгенидзе они посоветовались и решили, что им нужен не психолог, а такой старший брат, тоже побывавший одним из них. Я очень серьезно, естественно, готовился к этому. Не буду сейчас его рассказывать, но я решил рассказать нашим воинам про Дидгорскую битву царя Давида, строителя Багратиона. Поехал на место поля битвы, там стоит поразительный, изумительный монумент Мераба Бердзанишвили. Это тела изрубленных наших воинов и огромные мечи, воткнутые в это поле битвы. И у меня там было, не хочу сейчас ничего преувеличивать, некое сакральное, очень нежное и очень трогательное, можно сказать, поэтическое видение. У меня было ощущение, что я с ними говорю. Один был солнечный день, дул ветер, полная тишина, и в этом бескрайнем поле я сидел один. После чего я написал это слово и... Сейчас постараюсь его вам зачитать. Заранее извиняюсь за качество перевода, потому что делал все в попыхах. Письмо грузинским регбистам. Два эпиграфа. «Аще бои пойду посреди сени смертные, не убоюся зла, яко ты со мною еси». Псалом 22. И второй эпиграф. «Падет от страны твоей тысяча, и тьма одесную тебе, к тебе же не приближится». Псалом 90. Трудно говорить с воином до битвы. Если ты сам воин, ты оскорблен, что не можешь стоять рядом с братом. Еще и осторожничаешь, дабы не сказать ничего лишнего готовому к бою богатырю. В то же время, если сердцем хочешь помочь брату, если действительно желаешь передать богатырю, идущему на поле брани, твой опыт, возможно, ты даже и обязан с ним побеседовать, как брат с братом. Просто. Братья, Господь нас родил сынами такой страны, которую всегда нужно спасать, и спасая которую мы сами спасаемся для вечной жизни. И никогда не видно оку, как спасется наша Родина и мы вместе с ней. И всегда кажется бессмыслицей любая битва за Грузию. Если мужчина только глазом логики посмотрит на любую нашу битву и войну, он скажет, а какой смысл в этом? И сколько таких примеров? Когда объединенная коалиция арабских амир и туркского султаната от султана Махмуда и персидских воинов с 560-тысячной армией подошла к Грузии Давида-строителя Багратиона, какой был смысл ее встречать святому царю, пусть даже 63-тысячным картвельским войском? Ведь в мировой летописи военной стратегии очень мало таких примеров, такого несоответствия сил, такого безнадежного начала битвы. И что делает в это время царь Давид? Он приказывает грузинскому войску собственноручно завалить отходной путь с Дидгорской долины, дабы воины сами подписались под неизбежным выбором между смертью и победой. И как за 600 лет до Давида великий царь Вахтанг Гургасали, готовый освободить родину в свои 16 лет, говорил народу, что смерть лучше, чем такая жизнь, так и Давид ставит себя и рать перед этой горькой правдой. И небось, сколько сомневающихся и якобы мудрых советников говорили Давиду, мол, что ты творишь, великий царь? Как ты отрезаешь нам отходной путь? Если битва проиграна, почему ты оставляешь на погибель стольких богатырей? Пусть бегут, спасаются, пусть возвращаются в селение, берут в руки плуг, заботятся о семьях, сохраняют род и возрождают родину. И сколько, наверное, еще таких вроде бы разумных мыслей говорили советники царю. Но Богом умудренный Давид сам был правителем, освященным высшим разумом, ибо его мышление было плодом не только его блистательного ума, но и результатом его горячего, видящего сердца. И невидимым глазом сердечного разума Давид узрел, что, заставляя заваливать отходной путь, он сладко огорчал дух грузинского воина. При перетаскивании тяжелейших камней и бревен он заставлял его вспоминать жену и детей, отца и мать, заставлял даже прослезиться от тоски, потеть при думах о битве. И таким образом будил в теле и в духе воина неведомые доселе для него самого потоки сил, страшные и разрушительные для врага и желанные для каждого из нас. Поэтому рать, размявшаяся при заваливании огромного ущелья, не уставшая, а удивленная своей собственной свежестью, повернулась к замолкшему врагу, восхищенная невидимым ветром спокойствия, в тишине проверила знакомые, как пять пальцев доспехи, с любовью встала на колено перед Господом и любимым царем и с благодарностью поклялась либо разбить уродливого врага, либо пасть лицом к нему. Враг же, уверенный в своем численном превосходстве, потирающий с удовольствием руки в ожидании последующего изнасилования бесхозной страны, и не знал, что вставшее с колена войско картвелов уже не было 60-тысячным. Оно было 60 раз 60-тысячным, и судьба Дитгорской битвы была уже предрешена. Но разве только на волнительный восторг рассчитывал Давид? Что касается подготовки к битве, не осталось ни одной военной мелочи, стратегической или тактической, ни одного самого незначительного вопроса, который бы Давид и его ратники не рассчитали. Там было и неожиданное начало битвы, которое взорвало в сердце коалиции 200 личных телохранителей Давида, якобы предавших его и якобы перешедших на сторону Амира, зарубивших и его, и его командование со своим элитным объединением еще до начала битвы. Там было и бешенство, с которым, изрубив за счет огромной крови наших жертвенных воинов до последнего, ненасытное бешенство, заставившее обезумевшего врага бездумно ринуться за местью в узкое ущелье, где сразу пропало его численное превосходство. Там, в этом подъеме, в этом узком ущелье и была нисходящая ураганная атака нашей конницы, подобно оползню, похоронившей авангард коалиции. Там было преимущество в движении наших коней, заведомо натренированных для рыхлой почвы Дитгори. И там было странное, слегка развернутое боковое сидение наших всадников, делающее их неудобными мишенями для стрел и мечей врага. И там был провал главного трюка араб-сельджуков, гибель их резервной конницы, отправленной за ночь до битвы в обход грузин, попавшей в искусственный камнепад и засаду наших горцев. Все, о чем успевал подумать враг, было заранее предугадано и сделано войском Давида. И сказать по правде, если бы Амир Медин Иль-Гази мог себе представить, насколько более дотошной была готовность и подготовка Давида к бою, имея он разум, ему стоило бы бежать из Грузии еще до битвы. А теперь было поздно. Не только для Амира, погибшего из-за ран, полученных в битве, но и для его огромного войска. Растрескалось полумиллионное море бесов, зашатался уродливый Голиаф и стал падать, и великим было его падение. Земля дрожала от гула, жалко извивался падший дракон, завыло бескрайнее поле, рассыпалось, как песок, некогда непобедимое войско, побежало с воплями, но некуда было ему бежать. Не со звериной жестокостью, но с заведомым пониманием горькой необходимости, гнев Давида обрушился и на головы бежавших. Это не было ни недостатком христианской милости, ни бешеным истреблением. Это было тяжелое нравственное решение, принятое холодным умом еще до битвы, продиктованное знанием того, что если бы Давид отпустил живым огромное войско врага, оно бы обязательно вернулось еще более озлобленное, еще более опасное и засим еще более непобедимое. Этого допускать никак было нельзя. этим терялся смысл самой Дедгорской битвы, и опасность для страны возрастала еще больше. Нет, вместе с остатками коалиционного войска должна была быть Давидом уничтожена сама мысль о еще одном нападении на Грузию. Поэтому и судьба поверженного врага тоже была предрешена Давидом. Кто знает, чего стоило для христианского царя и сердцем львиного воина беспощадность к побежденному врагу. Или, может быть, мы знаем об этом, читая написанные им впоследствии Галубани Синанулисани, покаянные псалмопения, где он говорит: «Жамира и цулита дахмелта агмопшвинвата и цармудгес, зари мепобиса и цархдес да дидебай дашрдес, швебани укм икмнен». Хвавиловнеба и дачканес, схваман миигос, скиптрай, схваса шеудген спани, машинше мицалем, саджулопчем. Когда придет время частых и сухих всхрипываний, когда умолкнет колокол царства и поблекнет величие, когда радости канут, цветы завянут, другой примет скипетр, другому присягнут львы, помилуй меня тогда, о мой судья. Но сейчас было не до этого. На долинах и дорогах, во врагах и ложбинах, в лесах и в зарослях, по всей Грузии, в темень и днем ловили воины Давида, как утят, остатки коалиции и истребляли их, дабы пришельцы, изголодавшиеся и озлобленные, не напали на оставшиеся и забитые бесхозными наши селения, не насиловали и не похищали женщины, детей. И здесь для нас познавательна не эмоция Давида, которой и не было, а его дотошное планирование и безукоризненное выполнение плана. Один из 12 европейских крестоносцев, воевавших на стороне Давида в Дидгори, потрясенный увиденным, позже напишет: «Никто не знает, какая участь постигла бы современную Европу, если бы не до 1 миллиона воинов-захватчиков исмаильтян, похороненных в святой Иверской земле во время правления царя Давида-строителя». Рассказал я вам про Давида и его подготовку, потому что мы, регбисты, люди очень точного ремесла и образа жизни. И да, именно ремесла и образа жизни, ибо регби не просто спорт. Это правило, в котором растешь как мужчина и учишься уважать воина. Сам получаешь возможность быть им и имеешь право для страны и для ее знамени проливать свою кровь вместе с братьями. А разве есть для грузинского молодца больше счастья под солнцем, чем проливать кровь за родину? Может, поэтому нашим регбистам, самым малочисленным и неоснащенным в мире, удается достигать самых невиданных результатов по сравнению с их численностью и возможностью. Что это такое, если не доказательство той истины, что в случае равных возможностей никто не может победить вас? И пусть спорят историки о том, правда ли, что британские моряки в начале XIX века, когда Британская империя благодаря индустриализации стала колыбелью современного спорта, эти моряки взяли увиденные в причерноморских землях колхов правила лелло и переделали их в правила современного регби, как в свое время Ясон забрал золотое руно из Калхиды. Какая разница? Мы ведь знаем, что только в картуле имеется столь красивое и метафорическое значение глагола «гатана» – пронесение друг друга, являющееся синонимом мужества и командности. «Гатана» – пронесение друг друга пришло в картуле из психологии «лелло». И только в нашей традиции «лелло» – народная игра. И в любом случае мы должны лишь благодарить британцев за создание и распространение регби, ибо благодаря ему нам дана возможность в самом органическом для нашего духа виде спорта жертвовать собой и проливать кровь за знамя нашей Родины, это хотя бы что-то в эту гнилую эпоху. Но какой смысл кровопролития, если воин до битвы не проливает и пот и кровь во время подготовки? В чем смысл битвы неготовых? Воин сердечного разума на каждой тренировке отдается своему делу душой и телом, полностью жертвует собой, забывает о себе, и в этом самозабвении и рождается воин. Он не убегает от боли, он ее ищет, дабы привыкнуть к ней. Усталости воин боится больше, чем имени труса, и борется с признаками ее появления неустанно. Во время подготовки воин старается так овладеть своим телом и делом, чтобы во время битвы слышать не боль и усталость, а собственный разум. Не позволять сбитому дыханию туманить око, а спокойно зреть поле битвы и видеть то, чего не видит взволнованный противник. Время – союзник воина. Жестокой и безустанной подготовкой воин достигает того, что его сердце и его запястья бьются медленнее, чем у противника, что значит, что для него время течет медленнее, и воин успевает в том же отрезке времени больше, чем его противник, то есть он быстрее и выносливее противника. А что до времени самой битвы, воин о нем не печется, он всегда делает свое дело до конца и про себя думает, будь что будет в конце. Когда воин слушает командующего, он ничего не упустит, ничего не забудет из сказанного старше. Он согласовывает услышанное собственной мыслью и подчиняет ее сказанному ему. Он знает, что он часть строя, и что мы больше, чем я, и что если надо, он должен пасть, дабы знамя шло вперед. Воин всегда готовится к битве, даже когда это незаметно. Он скуп в еде, предпочитая легкость сытости. Он скуп в слове, его слово говорится на поле брани. Вне поля брани он тих. Шумливому не ответит, наглецу иной раз простит. От несамоуверенного он отстранится. Гвину и супру любит грузинский воин, но пьянства и шум нет. За его жестоким лицом кроется его теплое сердце, ибо имя его ремесла и правила жизни – это забота. Играя с ребенком, воин сам становится ребенком, а верная жена ничего больше не любит, чем быть с ним. Родители гордятся воином, отец рад силе своего рода, но мать переживает, но она же не хочет видеть сына побежденным. Во сне воин летает в видениях прошлых битв, радуется исполненному долгу, грустит иногда о неисполненной задаче, грезит, что куда-то не успел, о чем-то забыл, но грусть и сомнения не отнимут у воина сна. Воину нужен тихий сон, хотя бы недолгий. Больше всего воин ненавидит, когда падает его брат, когда его превосходят, когда его знамя попало к врагу. Во время вражеской атаки воин воет волком, жестоко врезается во врага там, где ему поручено поле битвы, дабы опрокинуть поток брани вспять и заставить врага бежать прочь. Больше всего воин любит трудную битву. Во время нее воин бьется за пределами своих сил, видит поле третьим глазом, бессловно слышит брата. Время измеряет внутри секунд, дистанцию внутри миллиметра, пророчествует, видит до, прибывает до скорости, предпочитает ускорение, плохой атаке, хорошую защиту, бытию ведомым, бытие ведущим. Во время трудной битвы воин становится поэтом, действует сердцем и создает прекрасное. воин, изрубленный в прекрасной битве, не чувствует более боли. Тихо пребывает с исполненным долгом, омытый, живой или преображенный. Присутствует в саду покоя, слышит необъяснимую радость пением соловья за обожженными веками в нетронутом пространстве зрит нежность цветущих гранатов в долинах, разлитых под родными горами. Воин, справивший прекрасную битву, счастлив, живой он или мертвый, ибо знает, что ничего не должен ни брату, ни родине. И это ощущение легкости, исполненного долга, освобождает воина от любой тягостности, от любого плохого сна. Воин, справляющий такую битву, становится похож на тех наших предков, которые, зная, что погибнут все до последнего, вешали на спину ветвь виноградной лозы. С той мыслью, что их спину никогда не увидит враг, и когда воин падет, и враг, уходя с поля боя живым только в силу его численности, но не в силу каких-то других его качеств, и думая, что он оставляет за спиной поле смерти, сам не знает о том, что высадил в Грузии еще один виноградник, который начнет оплодотворяться телами падших воинов, и на месте их гибели вырастет прекрасная лоза. В третий год она детям беженцев, скрывающихся в горах, даст знак, что воины еще здесь и что они возвращаются. И сын этого погибшего воина вспомнит своего отца, когда он работал с отцом в винограднике снизу вверх, смотрел на его десницу, и преисполненный чувство благодарности он запоет во время первого ртвели, то есть первого собирания этого урожая. Шенхар венахи ахлад апавебули, морчи кетили эдемши данергули, алва сумнели самотхит камосрули, гмертман шегамкон вервинак джобс кебули, Татавит тусит мзехар капрцинвеб. Ты еси лоза виноградная, только зацветшая, ветвь нежная, в Эдеме растущая, прекрасная, молодая ива в раю. Храни тебя, Господь, прославление достойное, ибо собой ты, солнце сияющее. И лоза с добротой и с благодарностью слушала пение своего единокровного сына и дарила ему покой, с которым она шла в бой с его отцом у него на спине, ибо знала, что спину воина львиного сердцем не увидит ни враг, ни рана, и что в случае его гибели она вернется к земле нетронутой, дабы оживить доброту воина. Если Господь избрал мужчину воином, теперь он должен выбрать, каким воином он хочет быть: беззаботным, неподготовленным, говорливым и излишне шутливым, и от этого слабым, ненадежным и боязливым, или собранным, твердым, одновременно хмурым и свободным, отважным и надежным, и одновременно же беспощадным и веселым. И как он хочет выйти на поле брани: подготовленным или не готовым, страшным или страшащимся. И как он хочет выполнять свой воинский долг: без сердца и безрадостно, или с песней и радостью, тронутой ветром. Поэтому, братья мои, до того, как мы выйдем на очередную битву с якобы превосходящим нас врагом, давайте спросим себя, какими воинами мы хотим быть. И если мы картвельской крови, мы увидим, что битва без сердца и беспомощна, оскорбительна для нас. И раз так, давайте вспомним наших воинов-предков, которые делали гораздо более великие битвы для нас, ибо знали, что воин один раз живет на этом свете, одну, имеет родину, одно достоинство и одну семью, которую он должен защитить, обрадовать и не посрамить. И хвала Господу и за это. В конце скажу, что после этого слова, которое для меня было чрезвычайно волнительно, произошло так, что я, кстати, постараюсь, несмотря на то, что не слышу вашего звука, прислать чудом сохранившееся видео этого, этой беседы, и вы там увидите лица наших воинов, как они реагируют. И потом капитан встал и сказал главному тренеру, что значит так, Ричи говорит, мы не будем больше играть без виноградной лозы, выгравированной на наших регбийках, на спине, говорит. И с тех пор, если вы будете когда-нибудь смотреть мой этот любимый воинский вид спорта с участием нашей сборной, вглядитесь в майки наших регбистов, вы там увидите виноградную лозу. Благодарю вас за внимание. Благодарю вас, дорогой Иван. Здесь очень, сам доклад говорит за себя. Я хотел обратить внимание на вот эту идею о лозы. Труп, который падает на землю, становится порождающим началом. Именно в истории Амедеи, связанной с Иверией, с аргонавтами, есть вот это предание о воинах, которые были посеяны в землю и взошли из земли. Это были зубы дракона. То есть вот интересно, у Платона это снова повторяется в государстве, когда Платон говорит, что воинов и стражей необходимо обучать так, как если бы они росли из земли. Вот это очень идея важная автохтонного рождения. Мы несколько раз на наших семинарах говорили о диалоге политик у Платона. И вот это очень идея специфической формы такой кровавой пахоты, когда кости погибших воинов становятся такими ритуальными и сакральными семенами, падающими в землю, и из них появляется, из этих семян, из зубов дракона появляется новое поколение воинов. Вот это представление рождения воина из земли прекрасно описано символизмом лозы, о которой вы говорили, как все, потрясающий доклад. Благодарю. Сейчас я хотел попросить Сергея Жигалкина сделать доклад. Включите. Сергей, включите, пожалуйста. Слышно меня сейчас? Слышно, да, сейчас слышно, Сергей. Угу. Пожалуйста. Слышно. Сергей, пожалуйста. Ну, очень хорошо. Да. Ну, вот Александр Гильевич правильно тут поставил вопрос, на очень интересные вопросы ответил. Значит, речь идет о, так сказать, об архетипе каждой из касты. Это с одной стороны, а с другой стороны речь идет о том, это был последний вопрос, на который Александр Гильевич отвечал, как эти касты могут проявляться в разные времена. Одно дело золотой век, серебряный, другое Кали-Юга, и могут ли вообще сейчас проявляться воины. И я хочу в кратком докладе таком, в краткой речи, ну, примерно что-то на эту тему сказать. Как мы вообще можем вот увидеть, понять вот деяния воинов, дела воинов, внутренний мир и так далее. Чуть-чуть, я пару слов скажу вообще о метафизике, о философии, а потом о воинах и как это можно все. Давайте вот если мы бросим такой поверхностный взгляд на прошлое цивилизации, прошлые эпохи, ну, бросим такой взгляд, ну, что мы знаем, то и знаем, то нетрудно заметить вот такую вещь, что прежде, давно, в старые времена, не было различия между физическим и метафизическим. То есть мир представлял единое целое, это было божественное, это было сакральное, и люди жили вот в мире таком. Например, вода Фалеса, вот, которая по Фалесу, если кто не знает, вода – это вот первоначало всего, Фалес так объявил. Но это не та вода, которая вот в озерах, в дождях течет везде. Эта вода одновременно и умозрительная. Это и сны, и онирические состояния, это и грезы, это и дождь, и все. То есть все было, и эта вода тоже, это самая вода, которой мы касаемся, потому что все было мыслью, мыслью причем божественной. Или, например, можно еще так посмотреть. Ну, вспомним Индию, Египет, Китай. Вот все цивилизации, как они строились, они были как бы копиями сакрального мира. То есть Египет представлял собой просто копию потустороннего. Так они строили пирамиды, так они ставили скульптуры. То же самое в Китае, то же самое в Индии. Эту вещь, о которой я сейчас говорю, о том, что мир был сакральным, после сформулировал хорошо философ Платон, который сказал знаменитую фразу, что время – это подвижный образ вечности. Это то же самое. То есть данный мир, он не сама вечность, не само вечное, но причастен к ней. Он ее образ и отпечаток. Так было в те времена. То есть эту такую позицию успешно поддерживали циклические космологии. Потому что раньше были, ну, исключительно циклические, ну, вот как бы все повторяется, все причастная вечность одному и тому же и так далее. Когда позже на смену циклическим космологиям пришли креационистские учения, например, авраамические традиции, возникла концепция прямолинейного времени, эволюции и инволюции, ситуация изменилась. Мир раскололся на две части представления. Одна часть осталась сакральной, причастной к вечности, а другая стала причастной к праху, к приходящему. Мир распался на духовное и мирское. Это мы видим даже еще и в Греции, даже до христианства. То есть вот если мы, скажем, двигались бы по греческим местам, просто по стране, мы видели бы, что иногда просто дороги, по которым там валы, коровы идут. А иногда там сакральные рощи, в которые нельзя приближаться. Иногда там горы, на которых боги живут и так далее. То есть даже территория распадалась на вот сакральные и мирские. Не говоря же о том, что там в Средневековье и в христианскую эпоху все там просто понятно. Скажем, такие вещи, как душа, ад, рай, ангелические пространства. Все это отнеслось к сакральному, к миру тому, а все приходящее превратилось в прах. Просто, ну, было причислено к праху, к тленному. Просто-напросто потому, что если считать, что мир создан и будет, и потом исчезнет, то это временное явление, такой метафизический нуль, зажатый между двумя вечностями. Вот тленная часть этого мира. Таким образом, когда мир распался на две такие части, тело попало в мир тленный, а душа попала в мир вечный. То есть и ну, такая возникла позиция. Я просто потом прослежу, как воин в этой ситуации, вот его проявления менялись. В новое время, когда вообще сакрально устранили, а душу причислили к функциям тела, все и все духовное вообще сочли пустословием, то осталось только тленное, только сакральное, только идея объективного мира, который существует независимо от какого сознания и ума. То есть, хотя, ну, история странная такая, но, тем не менее, это вот так. Значит, все традиционные ценности были профанированы. Это если, ну, просто бросить мельком взгляд таких старых времен к нашим. Тоже, между прочим, произошло и вообще с представлениями о воинах и о войне. Путь воина вообще же всегда считается это сложный, таинственный, инициатический путь. И война, вообще как таковая война, это просто эпизод проявления движения воинов по этому пути. Эпизод, видимый всех, всем, в том числе и другим людям. Они могут понимать, что они происходят, или не понимать, что они происходят. Но это один эпизод проявления воина, движущегося по своему пути. Воин всегда был целостным существом. Для него не было разницы прежде между внешним, внутренним, тело, дух были в единстве. Все было сакральным, все было божественной мыслью. Ну, я в этом отношении... Да, и, значит, вот... А война, прежде всего, была такая позиция, что вот противоборствующие стороны, кем бы они ни были, из-за каких-то интриг или из-за чего бы война не началась, но было взаимное уважение к воинам друг к другу, даже если они сражались друг с другом, это не важно. Воины всегда относились с уважением и почтением друг к другу. Чтобы подчеркнуть сказанное, вспомним немножко Бхагавад-гиту, это такая индусская книга. Там есть такое, ну, начинается она так, что вот стоят два войска друг против друга, должна начаться битва. И Арджуна, очень известный воин, знаменитый воин, вот он выходит вперед между двумя войсками, обращается к небесам, к богам и говорит, что я не могу сражаться, потому что вот с той стороны я вижу моих родственников, там воинов знаменитых, наставников моих, мудрецов и со своей. Как я могу их убивать? И он вот со слезами обращается к небесам, чтобы его вразумили. Вот он воин, рожденный воин, лучший воин, и он не может сражаться, как ему быть. Это его такое стенание называется йогой отчаяния Арджуны. Потом на йогу отчаяния Арджуны Кришна ему отвечает. И он отвечает ему как раз вот всеми путями разных йог, всеми путями мудрости, и в том числе воинскими путями. И когда Арджуна, он объясняет ему, как воин должен перестечь океан бытия, как должен устранить иллюзию этого мира, ну, и вот обучает его всей мудрости. И после этого только Арджуна, вооруженный уже знанием, начинает бой. То есть он получил инициацию, он стал воином, он готов сражаться, убивать, делать то, что ему положено, уже со знанием дела. Вот, значит, теперь немножко вернусь, что когда, если мы представим себе просто античного воина, ну, это понятно, что это целостное существо, вот в то время, совершенно целостное такое, и мир целостный. Воин, он внутренне, конечно, не подчиняется никому, это совершенно свободное существо, но будучи в войске, он становится единым с войском, он действует как единое целое. Нормальному воину все равно, командовать войском или подчиняться командиру. Команды будут одни, действия будут одни. Это единый организм. Когда мир распался на сакральное и на духовное и мирское, то война, ну, немножко приобрела другой характер. То есть, если вот в прежние времена это было как бы противостояние равных, равноуважаемых воинов, которые выходили на битву, то вот когда мир распался на духовное и сакральное, то представление о войне стало таким, что, значит, вот как бы наша сторона – это сторона света, то есть одна сторона, она на стороне правды, на стороне божественной, на стороне истины, а другая сторона – это чистые силы тьмы. Уроды, там, недочеловеки, звери, которых надо просто уничтожать и убивать. И это было не только на внешнем плане, но также и на внутреннем, потому что многие воины, которые просто, они по архетипу воины, они рождались воинами, они ушли во внутреннюю борьбу, во внутренний мир, они стали подвижниками, аскетами, стали бороться там со страстями, с грехами и так далее. Это были враги, с которыми они боялись. Это не были равными им. Равенство пропало. И противников начали презирать. Целостность немножко еще сохранялась от античности. Ну, в рыцарских турнирах мы, например, видим. Или, ну, во многих моментах. Но, а когда сакральное удалилось совсем от недоступной сферы, от нас, то есть когда пришла вот там модернизм, потом постмодернизм, смысл пути воина и смысл войны были утеряны, то воин просто превратился сначала в солдата, потом в представление, вернее, воина, не сам воин, а представление воина превратились в солдата, потом в пушечное мясо, а теперь сейчас, в ближайшее время, он просто превратится в такого прыщавого программиста, который вот сидит за компьютером и двигает клавиши, и ему все равно, что в игру играть, а что беспилотниками управлять. То есть просто вообще фигура воина исчезает. Как правильно сказал Александр Гевич, что в эпоху постмодернизма очень трудно себе представить вообще воина. Но с другой стороны, ведь архетип есть, такой вид должен появляться. Если он появляется, пусть редко, пусть один-два, может быть, он живет очень долго. Он действительно должен идти на бунт, он должен быть вихрем, протестом, вообще разрывом этого мира. Может быть, он будет сразу убит. Но у них не может не быть, я так думаю. Но, с другой стороны, по-всякому можно. И вот, чтобы немножко так подчеркнуть, вот насколько нам трудно понять, вот, например, такой образ античного даже воина и вообще античного боя. Вот я просто приведу один пример в конце маленького такого своего сообщения. Он будет такой. Вот смотрите, вот мы смотрим фильмы, смотрим кино. Нам показывают иногда там всякие схватки, бои средневековые и античные, и разные. Там на мечах, там лошади, там копья, там стрелы. Там всегда идет такая вот рубка, отрубленные руки, головы летят, кровь льется. То есть такой вот гастроном мясной какой-то идет. А на самом деле все не так совсем происходило. То есть войска как единое целое, там даже численное превосходство не всегда имело роль. То есть проигравший обычно, чаще, они были почти все уничтожены. А победитель нес обычно очень маленькие потери. То есть этого мы вообще не видим и не понимаем, как это могло быть. Я приведу только один пример. Значит, пример такой. Это была война римлян против армян. Римское войско возглавлял Лукул, такой полководец знаменитый, а у армян был царь Тигран. Значит, это был примерно первый век, я не помню, 69-й, что ли, год до нашей эры, приблизительно так. Значит, вот смотрите, у Лукула 15 тысяч войска, 12 тысяч пехоты, 3 тысячи конница. У Тиграна 260 тысяч. Лучники и пращники 20 тысяч, конница 55 тысяч, тяжелая пехота 150 тысяч, ополчение 35 тысяч. И еще на подходе были силы других племен. Превосходство в 20 раз. 20. Вот. Значит, что происходит? Значит, Лукул, во-первых, он пошел не со всем войском, а, по-моему, тысячу или две отстегнул на осаду армянского важного города. То есть пошел, совсем. Значит, все решает стратегия, все решает грамотность битвы. Лукул сначала отрезал эти вспомогательные силы, которые должны были прийти. Потом он, значит, пошел на Тиграна, с уменьшенным войском, молниеносно пересек реку вместе со всеми силами, не оставив никаких резервов. Причем сам он шел впереди этого войска. И атаковал бронированную конницу Тиграна, которая была беззащитна против ближнего боя. То есть и конница обратилась в бегство, врезалась в свою собственную пехоту, создала хаос и сумятицу, и исход был боя абсолютно предрешен. Теперь смотрите. Официальные потери, которые были доложены римскому сенату. А римский сенат – это такая вещь, которая там вранье и неправильные цифры, но они неуместны, неверны. Я здесь опираюсь на Плутарха. Есть разные об этого боя описания. Ну, вот у Плутарха считается более правильными, как-то. Значит, смотрите, у Тиграна потери, перебита вся конница, 55 тысяч человек. Убито 150 тысяч пехотинцев. Это у Тиграна. У римлян 100 человек ранены, 5 убиты. Вот давайте подумаем, как мы можем представить вот такой бой, вот команды, без мобильников, без всего. Мобильность, что нет потерь, вообще нет потерь. Тысячи, десятки тысяч людей участвуют в битве, и нет потерь победителя. На этом я хотел бы закончить маленькую свою такую. Замечательно. Благодарю вас. Очень важное, на мой взгляд, замечание. Я, по-моему, однажды говорил тоже, что у Прокла встречается очень странная формула о том, когда он рассуждает о том, какое войско более сильное, он говорит, то, которое более маленькое. То есть вот то, что Сергей Жигалкин замечательно сказал, вот эта идея, у Ливанов в докладе то же самое. Что значит более маленькое? А Прокл объясняет, вот там, где большое количество, там больше глупости, а глупые, больше телесности, больше массы. Потому что, например, 10 людей, они глупее, чем один человек. 100 людей вместе, они глупее, беспомощнее. И даже если они выстроены в какие-то ряды, стоит чуть-чуть неправильной интонации, не вовремя сказать их командиру, они пойдут не туда, посмотрят не туда, откроют рот и будут и падут. Маленькое войско важнее, чем большое. Очень важная формула. И вот Сергей, мне кажется, продемонстрировал такой пример, Иван продемонстрировал. Это не просто те случаи, когда вот каким-то образом случайно случайно какой-то ловкий полководец с минимальными силами побеждает большие армии. И у Суньцзы сказано, что если войны, вот как в случае Ливана, который описывал в этом ущелье, будет такого рода битва, если отрезать войску путь к отступлению, он понимает, что все, то его усилия умножаются. Поэтому маленькое войско, поставленное в экстремальные условия, это и есть самый настоящий закон победы. Это очень интересный момент, потому что в какой-то момент стихии войны, они соответствуют, вот здесь как раз та соматология, о которой мы говорим, что стихия войны не знает количества, она не знает продовольственной базы, не знает подготовки, не знает ничего связанного с материей и с нижним телом, с черным конем. Он не участвует. Более того, стихия войны плевать хотела на материю, на любую материю. В конце концов, количество — это тоже материальный фактор. Количество. Вот это замечательная мысль, которую Сергей сказал, и у Ливанов в великолепном докладе это было. Вот для нас, вот понимаете, сейчас вы слушаете, думаете, что звучит какой-то парадокс такой тарантиновский или какой-то постмодернистский, делезианский. Но на самом деле традиционное общество, оно строилось на подобного рода истинах. То есть традиционное общество, оно обратно по отношению к нашей. В ней то, что нам кажется есть, в этом обществе нет. В том, что в нашем обществе кажется силой, в традиционном обществе появляется символом слабости или просто какого-то там апатии. То, что нам кажется иллюзией или такой гипотезой, в традиционном обществе являлось самой очевидной истиной, на которой основывались другие аргументы. Поэтому очень важно, конечно, вот понимать эту симметрию, обратную симметрию модерна, постмодерна с одной стороны и традиционного общества с другой. Это чрезвычайно... И это проявляется подчас. Вообще схватить надо один раз это. То есть один раз схватить, и все будет хорошо потом. Ну или наоборот, мрачно. Но в любом случае, можно сказать, хорошо. Но подходить к этому можно тысячи раз. Тысячи раз. Но когда вот это мы поймем, что маленькое, что это не прокол, не метафора, не так вот получилось у грузин, не так получилось у Лукула, не так получилось там у каких-то партизан. А это есть закон. Вот могущество маленькой армии, могущество малого числа, могущество выспренного качества, которое просто активно изначально рвет и атакует материю с его количеством во всем, просто во всем. Вот тогда многие вещи из теологических или каких-то философских, или даже культурных явлений для нас будут более понятны. На самом деле понимание того, что такое, что мы потеряли, что такое традиция, то, что такое сакральность, это дается раз мгновенно. И тогда мы понимаем все, и тогда мы будем двигаться в этом семантическом поле, что бы мы ни брали, войну или религию, или метафизику, или культуру, там, все что угодно, символизм, обряды, все что угодно. Будем просто читать это как открытую книгу. Но если мы этого не поймем, мы будем всякий раз удивляться. Ого, что Прокл сказал, а вот оно как получилось. То есть здесь вот важно раз и навсегда, на мой взгляд, важно, по крайней мере, эпистемологически важно, заглянуть по-настоящему в мир парадигмы традиции. Тогда все, о чем мы говорим, вот перестанет быть парадоксом, и каждый может уже предвосхищать любой доклад, потому что это некая, если угодно, операционная система сакральная, в которой из погибшего воина вырастает лоза, маленькая армия всегда побеждает большую, где там мужчина настоящий должен уметь летать и быть невидимым. Это естественная вещь, это его, ну, как бы просто естественные натуральные свойства его телесности, в конце концов. Если мы вот так начнем воспринимать мир, то на самом деле мы, когда речь идет о чем-то другом, будем воспринимать это как некое удивительное, ничего себе. Мужчина и не летает. Вот это да, вот это чудо. Надо его в зоопарк такого вот нелетающего. Соответственно, все на самом деле наоборот. Вот, и, кстати, в традиционном обществе самыми грубыми типами, об этом Маргарет Мид говорит, были дети. Дети были самыми тупыми, они носителями сознания современного материалиста. А взрослые верили в сказки, в мифы, плясали, верили в чудеса, и шли на встречу с драконами, жили в мире фей и наяд, и нимф. А детки были материалистами, такими жестокими, холодными, циничными, считая, например, что дети рождаются вот от отца и матери, они приносятся духами. Лишь после посвящения воинского в взрослом состоянии, достигая пубертатного возраста, проходя инициацию, человек понимал, что детей привозят аисты. И вот это истина, это настоящая истина. А то, что они от мамы с папой появляются, это грубая, такая буржуазная материалистическая ложь, в которую верили бестолковые детки. Потом все поменялось. Наши дети нормальные, потому что они еще верят в сказки, в чудеса, а взрослые превратились в детей традиционного общества. Нам надо вернуться снова к традиционному обществу, и взрослые должны верить в сказки. Правда, и пусть и дети верят, хорошо, мы просто раздвинем тогда границы. Возможно, не надо их тоже лишать этого. Вот, теперь я хотел предоставить слово Юлии Андреевне Круковской. Пожалуйста, Юлия Андреевна. Сергей, включите, пожалуйста. Да, пожалуйста, Юлия Андреевна. Мой доклад называется «Современный воин. Боевая машина без жалости, смысла, компромиссов». В силу профессионального любопытства меня заинтересовал тип личности, способный выполнять сложные, жестокие военные специальные задачи. У меня была возможность провести широкое стандартное тестирование боевого элитного спецподразделения. По результатам тестов оказалось, что современный воин, приближенный к идеальному, имеет следующие характеристики. Высокий интеллект, как способность к абстрактному мышлению, часто встречается магическое мышление. Отсутствие самостоятельного целеполагания вне военной задачи. Потребность четкой формальной иерархии. Поэтому многие очень религиозны. Иногда добавляют к военной иерархии фанатичную религиозность, своеобразно понимая ее как продолжение воинской иерархии. Безусловное слепое выполнение любого приказа командира. Отсутствие эмпатии и сострадания, безжалостность, отсутствие нравственного чувства. Например, человек мог смеяться, когда рассказывал, как его маленький сын написал в школьном сочинении, что его папа часто ездит в командировки, где отрезает людям головы, вследствие чего, значит, папа был вызван в школу, и как бы с ним была проведена некоторая беседа. Но его вот очень веселил, ну, как бы этот факт. Не испытывают чувство вины и благодарности, просто нейтраль. Они не способны к монотонному труду, склонны к групповой зависимости по типу боевое братство, когда братья по оружию ближе, чем родственники по крови. Фиксация на телесности, поддержание физической формы, отсутствие химзависимости, что меня удивило. Но все это не для красоты неземной, а как техобслуживание машины, потому что от тренировки тела зависит его жизнь или смерть. Очень неуютно чувствуют себя в гражданской жизни, избегают длительно в ней находиться. Жизнь в семье и вообще с другими мирными людьми крайне проблематична и конфликтна из-за импульсивности, категоричности и стремления к контролю. К женщинам отношение скептическое, прикладное и прагматическое. В современной классификации типов личности идеальному воину больше всего соответствует ядерная психопатия. Идеальный воин – это человек с органическим отсутствием совести и эмпатии, что, как выяснилось в современных аппаратных исследованиях, связано со спецификой строения и функционирования головного мозга. Такое строение мозга может передаваться по наследству или может возникнуть как генетическое нарушение. Старые врачи метко называли психопатию злокачественной мужественностью. Чтобы встроиться в мирный социум, у таких людей происходит расщепление личности. Основная часть личности остается на войне. А в мирной жизни, которой он, как правило, тяготится, он выполняет стандартные социальные ритуалы безличностной включенности. В силу особенностей данной конструкции личности, нежелательно, чтобы такие люди становились руководителями организации, несмотря на ряд своих положительных качеств. Способность к созданию и поддержанию иерархичных структур, развитая воля, дисциплина и стремление к порядку. Воины также не могут руководить государством в мирный период. Самое главное, что им мешает, это неспособность продуцировать новые смыслы, Следовательно, рано или поздно развитие руководимой ими структуры затормаживается, что вызывает недовольство его управлением. Идеальные воины – это боевые машины, которыми управляют другие. Они не способны к рождению идей, они способны только к рождению войны. Бессознательно, исходя из своего миропонимания, они создают ситуации, в которых могут проявить себя с лучшей стороны, победить врага. Если вдруг врага нет, то его либо назначают, либо создают ситуации, в которых он естественным образом появляется. Итак, идеальный воин не может быть идеальным правителем государства в мирное время в силу конструкции своей личности. Но он может стать идеальным правителем в военное время, когда становятся востребованы все его качества в совокупности. За прообраз идеального государственного устройства таким образом можно было бы принять двуединую конструкцию управления у некоторых славянских племен, когда в мирное время руководство осуществлял волхв, а в военное время князь. Мне кажется, что такая схема была бы и сейчас оптимальной. Идеальный мудрец плюс идеальный воин в зависимости от обстоятельств. Все. Отлично. Благодарю вас. Вы знаете, у меня есть пару комментариев по этому очень важному докладу, на мой взгляд. Но, во-первых, я вообще совсем согласен. Это замечательно. И вот помните, принцип двух царей был у спартанцев, которые для Платона и для Сократа считались оптимальными с точки зрения политеи. Именно про спартанскую модель и Аристотель, и Платон берут в качестве образцовой, противопоставляя ее афинской демократии. И там, в спартанском обществе, обязательно существовало два царя. Два царя существовало у древних венгров, у древних тюрок. Вот это двоецарствие – очень важный принцип, на самом деле. И вот сочетание философа и политика мы встречаем в диалоге Платона «Политик». Там замечательная история, я тоже несколько раз о ней говорил, когда Платон говорил, что если будет только философ управлять государством, он будет настолько доброжелательный, мирный и тихий, и передавать по наследству свои качества, что его дети и внуки-философы, они станут настолько безбредными ботаниками, что их легко завоюют. Причем если дать управлять воинам, то они начнут рубиться друг с другом, всех вокруг, их тоже завоюют. Поэтому очень важно, чтобы одно уравновешивало другое. Очень важно то, что вы говорите. Второй момент – это некоторая автономия воинского начала от ума. У Тимея между воином и философом стоит шея. А шея – это такой очень узкий перешеек, не случайно, перешеек. Отсюда. В исламе этот перешеек связан с единством Бога и единственностью Бога, единством мира. Это называется истмус, перешеек. Он имеет важнейшую роль, как шея, то, что объединяет воинское и философское. Между ними существует полная автономия и очень узкая связь. Тем более так важно горло, важна шея, оттуда рождается слово. Это вот в соматическом символизме имеет большое значение. Это второе. И третье, на самом деле, вот явно вы, мне кажется, не ставили, может быть, и ставили целью в таком наблюдении почти эмпирическом относительно типа современных людей, с которыми вам пришлось столкнуться с точки зрения психологического освидетельствования и даже с точки зрения их диагноза. Но то, что вы описали, это и есть биологические воины. То есть вот я хочу сказать, что воина надо освободить от романтики. Воин – это очень похожее на то, что вы сказали. То есть отсутствие эмпатии, отсутствие семьи, вообще стремление... Нет, она семья может быть, но он, живя в семье, вне семьи. Да, как вы сказали. Он в обществе, но он вне общества. Он чувствует себя хорошо на войне, и если войны нет, он ее создает. Поэтому наши князья с дружинами в мирное время не знали, что делать. Они начинали ссориться друг с другом, нападать на князей. Даже вот история о русских богатырях. То есть то один с другим поссорился, то князь им что-то не додал, кого-то не оценил, в погреб посадил. Постоянный конфликт. Дружина – это источник постоянного конфликта. То есть не надо... Я не хотел бы, чтобы у нас сложилась такая только идеализированная картина. Есть та идеализированная картина, которую Леван Васадзе описал. Конечно, есть образы богатырей, они должны быть героев и так далее. Но есть еще и другая сторона, и это тоже, это одно и то же. Понимаете, вот мы не описываем хороших, благородных воинов с одной стороны, этих чудовищ, там, машин для убийства с другой. Это одно и то же. Вот что важно. Вот что вот машина для убийства и великий герой, совершающий подвиги, побеждающий дракона, это одно и то же существо. И вот это принципиально. Надо вот мыслить в каком-то смысле с позиции сакрального реализма. Сакрального реализма. Вот это очень важно. Мы должны научиться одновременно видеть двойственности, сложности. Ницше говорил о том, что добродетели и пороки растут из одного корня. Это очень глубокая мысль. Поэтому, в принципе, вот это вот жесткий такой реалистичный подход, он не отвергает, но скорее подсказывает, что и в наше время есть какие-то войны, еще есть органически такие типы. Вот эта история жуткая с отрезанными головами, но это в принципе в духе воинов, понимаете, в духе их детей, там мальчик такой пишет, папа приезжает из командировки, это жутко звучит для мирного такого гуманиста, модерна, или там, а на самом деле вот для воина это как-то совершенно в другом как бы контексте. Поэтому это скорее оптимистично, то есть вы же показываете, что пусть в такой форме, но воинское начало где-то существует и сегодня. Оно, да, и второй момент – это необходимость связи через шею, через горло с мозгом, чтобы, в принципе, у воина мозг отсутствует. Поэтому голова отрезанная, обратите внимание, это символично, отрезает голову. Это ацефалы. Воины – это то, у кого нет головы, и не надо, и другим не надо лишнее. Ацефал Батая. То есть вот это отрезание голов, охотники за головами – это очень глубокий символизм, потому что воин, он считает, что это не и без спокойно, без головы можно жить, можно вспомнить всадника без головы, и многие представления греческих географов о том, кто населяет периферийные земли Акумены, где как раз безголовые люди в большом количестве находятся. Сейчас я хотел предоставить слово Александру Богданову с докладом на тему «Возничий души и всадник. Два индоевропейских воинских типа и параллели в андроновской и саргатской культуре, культурах Сибири и Урала». Пожалуйста, Саша. Большое спасибо за участие, за то, что предоставили слово. Большое спасибо всем участникам семинара. Я сейчас брошу, наверное, одну ссылку, чтобы было интереснее смотреть. Вот. Потом, может быть, вторую. Вот она. Так. Сейчас, минуточку. Здесь. Вот она, по андроновцам. Начнем вот с такого момента. С, собственно, обращение к вот этой теме колесницы души, которая существует у Платона, и колесница, собственно, телесная, которую мы видим в Тимее. Во время подготовки докладу я заметил один любопытный доклад автора Андрея Коваля «Индоевропейская психосоматическая колесница и крылатая колесница Федра», где он сравнивает, собственно, пассаж о колеснице души с отрывком из Катхи Упанишады, где также психосоматический строй человека уподобляется колеснице, управляемой возничим. Сейчас зачитаю, потому что достаточно интересно. «Знай же, что атман – владелец колесницы, тело поистине колесница. Знай, что рассудок, в данном случае бодхи, колесничий, разум поистине манас, поистине поводья. Чувства называют конями, предметы восприятия их путями. Атмана, соединенного с колесницей, затем сравнивается уже, вот это у нас, кстати, андроновская колесница, с этим образом, где у нас присутствует и колесница, и у нас присутствует кони, и у нас присутствует некое активное интеллектуальное начало, которое собственно, соотносится с возничим, и у нас присутствует в данном же отрывке, в данной же из древнеиндийского параллельно, в принципе, Платону текста, где у нас присутствует и я, который является всем образом колесница, кони и возничий. А на самом деле, если вспомнить, если обнаружить эту, посмотреть на эту параллель, то возникает вопрос, почему, откуда берется образ колесницы, почему он важен для древнеиндийской традиции, важен для самого Платона, и кто, собственно, такой колесничий, откуда это берется. Как мне кажется, на самом деле, ну, в принципе, образ колесницы, он достаточно распространен в индоевропейском культурном круге. Здесь стоит обратиться, пойти, что ли, в самую глубину и понять, где колесница возникает. А колесница возникает, мы можем проследить ее возникновение достаточно точно по времени, времени и пространстве. Это начало второго тысячелетия до Рождества Христова, район современного Южного Урала. Урала – синтажская, так называемая, культура, которая принадлежит более широкому кругу археологических культур, объединяемых в понятие андроновской. Собственно, вот здесь мы видим расселение андроновцев территории, и стрелками у нас показаны направления андроновской экспансии. Эта культура существовала около 8-9 веков. Как считается, нас относятся, ну, есть разные версии, либо с индоиранской, еще не разделенной общностью, либо с уже разделенной индоарийской. Здесь не суть важна. Важно то, что это индоевропейцы, то, что, как отмечают большинство исследователей, тех же археологов, сравнивая вот все эти колесничные образы, материальную культуру, связанную с колесницами. Собственно, здесь и есть у нас центр появления колесничной культуры. И как, собственно, появляется колесница? Колесница, это очень важно понимать, появляется не для того, чтобы возить там зерно или какие-то грузы. Колесница – это в первую очередь орудие войны. Колесница появляется для войны. Вот эта двухколесная колесница на спицах, андроновская, и самая древняя колесница находится здесь, это орудие войны и завоевания. И если мы посмотрим на андроновские погребения, то можем понять, кто такой колесничий. Самые богатые и обильные оружием погребения – это погребение колесничих. Это погребение с колесницами. То есть колесничий в древнем европейском обществе – это не просто воин. Это высшая аристократия, можно сказать, общества. Это практически воины-цари. На колеснице едут на войну, на колеснице не едут там, опять же, собирать какие-то ягоды, грибы там или что-то подобное. Если вот, кстати, посмотреть на этот рисунок, это у нас петроглифы Саян Алтая, это уже поздняя бронза, караксукская культура, которая сменила, собственно, андроновцев. Здесь мы видим очень специфический тип колесницы, который полностью совпадает с тем, что описывает Платон. То есть это колесница с двумя конями и колесница с одним возничим. Ну, то есть в конкретных таких обстоятельствах войны могло быть, как все считают, и два возничих, и более коней запрягаться. Но здесь, и если мы посмотрим на другие петроглифы, там был рисунок еще с колесницы, по-моему, с одного из глиняных сосудов андроновских, то тоже можем увидеть этот повторяющийся образ. Это колесница с одним возничим и двумя конями. При этом возничий выступает еще и воином. Он должен не только управлять колесницей, с ним еще оружие, в первую очередь копье, достаточно четко выделяющееся, ну или стрелы там также находятся. То есть, когда Платон обращается к образу колесницы, он обращается к очень глубокому индоевропейскому архаическому образу, связанному с фигурой царя-воителя, с фигурой высшего такого слоя аристократии. Не случайно, например, в тех же андроновских погребениях колесничих находят еще один любопытный предмет, где-то там у меня был, это палец с каменным наконечником, собственно, да, палец с каменным наконечником, он, как правило, круглой формы, вот. Это тоже характерный, собственно, предмет вооружения воина колесничего, и он отождествляется, собственно, с, опять же, ведическим понятием ваджры. То есть он имеет еще культовое значение, поскольку в погребениях колесничих Встречаются, например, вот эти палицы из мягкого камня, которые достаточно проблематично применять в реальном бою, но они имеют символическое значение. Таким образом, мы видим в фигуре Колесничего очень любопытную фигуру, движущуюся в войне, вместе с которой движутся его боги, в первую очередь тот же Индра и его прототип, поражающий, собственно, вот этой вот палицей врагов. И когда мы таким образом мы видим, опять же, это сближение с платоническим образом, колесничий движется на войну, движется в войне, движется к смерти, движется в составе воинства богов, движется к своей чужой смерти. И если мы вспомним, опять же, то, что пишет Платон в Федре, то мы видим, опять же, вот эти 11 боги предводительствуют отрядами там. Так говорится, отрядами героев, то есть это тоже воинский образ. И когда еще в греческом, опять же, в греческих мифах мы видим богов, которые практически все, там, за исключением Гестии, выезжают вместе в главе отрядов на колесницах. Они, помимо этого платоновского мифа, выезжают только на гигантомахию, выходят или титаномахию все вместе. То есть перекличка здесь довольно любопытная, плюс любопытен, опять же, образ пира, то есть боги едут на пир. Война тоже может пониматься как пир и сопровождается метафорикой опьянения, что мы видим в образах Сомы у Индры и в наличествующих, опять же, в погребениях этих воинов колесничих специальных каменных давилок, которые, как тоже считают современные археологи, используют для приготовления некого опьяняющего напитка. То есть в смерть уже погибший воин уходит вместе с колесницей, вместе с булавой, вместе с другими предметами вооружения и с давильней для приготовления опьяняющего напитка. То есть он направляется на пир. И этот образ достаточно устойчивый. То есть он есть и в иранской традиции, где, собственно, каста воинов, она так и называется, колесничий. Мы видим колесничих, опять же, которые предшествуют всадникам в микенской культуре, как отдельную касту. Если мы посмотрим на те качества, которые этому колесничему должны быть свойственны, то это, конечно, ярость, это воинские, царские качества. Воинские качества, с другой стороны, есть и некая отстраненность, которая действительно требуется от колесничего, потому что, в отличие от всадника, ему не нужно сливаться с одним из своих коней, напротив, он держит дистанцию. Если остановка, один из коней направится куда-то не туда, то все, как бы колесница не движется, и он либо погибает, либо испытывает поражение. Интересно посмотреть некую параллель с другим образом, образом всадника. Что касается всадника, то появление всадничества тоже достаточно локализуется. В этом смысле, например, тоже наши исследователи спорят с той же Марией Гимбутас, поскольку у нее всадники появляются чуть ли не раньше колесниц. Но первые достоверные всадничество в степях Евразии появляется где-то в 11-12 веках и сопровождается определенной сменой, как бы можно сказать, парадигмы. Вот всадничество я хотел бы рассмотреть на основании другой культуры. Это в саргатской археологической культуре, которая появляется в Западной Сибири, частично в Северном Казахстане, в век 6-5 до нашей эры и длится до 3-го, а последние остатки до 5-го, то есть окончательно исчезает с великим переселением народ. Что нам здесь может быть интересно? Здесь мы видим образ, соответствующий, похожий на саков, массагетов, скифов, сарматов и так далее. С той только разницей, что это не степи, а лесостепи. И этническая, так сказать, привязанность у исследователей достаточно разная. Кто-то их считает ираноязычным народом, собственно, тем, кто оставил саргатскую археологическую культуру. Это наиболее яркая западносибирская культура, собственно, раннего Железного века. с многочисленными параллелями в кочевнических, но кто-то их считает южными уграми, но тоже с таким иранским влиянием, достаточно серьезным. Считается, что те, кто оставил эту культуру, мы ее не знаем, для них был высокий свойственный уровень социальной организации, практически кочевая империя, система крепостей, центры первого-второго порядка, интенсивные там проходили торговые пути. Скорее всего, они брали какую-то дань мехами северных жителей, многочисленные среднеазиатские, индийские, китайские, эллинистические, Египет, находки и тому подобное. А вот это остатки сибирской коллекции Петра I, это, собственно, как считается, в нее попали саргатские предметы и предметы... Большая часть курганов была разграблена в начале 18 века, вот, собственно. Это они, либо еще предметы скифов Горного Алтая. Вот, собственно, два таких сопернических центра, как считают, кто претендует на то, чтобы, собственно, насчет чего ученые спорят, кому бы это могло принадлежать. Но саргатская гипотеза подтверждается нахождением аналогичной фигуры в непотревоженных курганах. А что можно сказать об особенностях этики и жизни этой кочевой культуры? Сейчас несколько цифр. Саргаты жили, как мы видим, ярко, но жили недолго. Захоронение крайне низкое, число стариков 2,3% и старух 1,6%. Наибольшее число смертей у саргатов возраст 26-35 лет, как у мужчин, так и женщин, что, скорее всего, связано с... тем, что мужчины умирали в основном на войне. И дальше 35-летнего возраста не доживали. Мужчин было больше, чем женщин в полтора где-то раза. Есть серьезные вот, по реконструкции социальной структуры, социальные деления достаточно четкое. Есть особая группа вооруженного мужского населения, дружинники, для них характерны мечи. Сложные захоронения, курганы, следы неоднократных тризм, жертвоприношения коня, жертвоприношения рабов, богатый декор, многочисленные копья, мечи, защитные доспехи. Второй слой – это захоронения где-то 3 четверти захоронения в основном стрелы и кинжалы. Не более, гендерные роли. По, собственно, анализу, каждый мужчина, так или иначе, захороненный, выступает как воин, захоронен ли он в богатом таком облачении, дружинном, либо с минимальным количеством воинских атрибутов. Любопытно, что треть женщин захоронена с оружием и в погребениях детей. Также встречаются боевые наконечники стрел. Плюс есть интересный пример некрополя военной дружины, Аббатский один, где детские могилы совсем отсутствуют, но и во всех мужских и женских захоронениях также найдено оружие. При этом, что любопытно, женские захоронения с оружием более распространены, например, чем у сарматской общности. Известно, что древние историки высоко, собственно, ставили вот участие женщин в сарматском обществе, отсюда даже легенда о происхождении сарматов от скифов и амазонок, но захоронение с оружием у сарматов 11%, а здесь до 25% достигают. Как минимум, есть одно погребение с костяным панцирем, мечом, то есть аристократическая дружина, останки которого принадлежат женщине старше 25 лет. Здесь возникает вопрос, собственно, о чем идет речь, то есть было ли оружие, шла ли речь о том, что эти женщины напрямую участвовали в войне, либо оружие выступало предметом социального статуса и принадлежности к воинской группе определенной, но в принципе это, как мне кажется, не столь важно, потому что если мы имеем дело с символическим даже приписыванием женщинам таких мужских воинских свойств, это также характеризует культуру и ее отношение к, собственно, гендерным ролям и установкам, прямо соответствующим тому, что мы встречаем у Платона в государстве. При этом, что любопытно, характерно отличие от тех же от культур Бронзового века и тех же андроносов, где все фигуры колесничек исключительно, это у нас, кстати, захоронение женской жрицы. с курильницей и вот таким специфическим, реконструированным с птицей вот, головной убор. Так вот, ну, в любом случае, мы вот видим вот этот такой пример, тоже соотносящийся с платоническим, чему аналоги мы встречаем в других, собственно, культурах и исторически известным историкам, древним, именованным так или иначе обществом Великой степи того времени. На чем можно было бы закончить? А закончить можно было бы на следующем, что, как мне кажется, мы видим два специфических примера, причем последний уже всаднический, повлиял на последующую рыцарскую, воинскую культуру последующего времени. Но так или иначе, образ, опять же, колесничего, и он является более глубоким. Очевидно, довольно большое сходство между культурами, воинственными культурами бронзового и железного века. Но в то же время, как ни странно, именно и почему-то только во всаднической культуре, всаднических культурах появляется вот эта специфическая гендерная тематика, что именно здесь женщина начинает выступать в качестве, также в качестве воина, реально или символически. То есть в древних индариях, в бронзового века мы такого подтверждения подобному не находим. Это достаточно интересное замечание, как мне кажется, момент, который, может быть, стоило как-то обсудить или рассмотреть, особенно в контексте того, что Сангейдж в лекции говорил о мужчинах-кентаврах и таком именно кентаврическом, что ли, слиянии с конем ярости, свойственно второй индоевропейской касте. Вот это слияние с конем мы прямо можем наблюдать в особое отношение, собственно, к этому же вот именно во всаднических культурах, более, что ли, явно проявлено, хотя специфическое тоже выделение коня есть, конечно, и в культурах уже колесничих. И именно здесь вот такой специфический, что ли, гендерный, если не парадокс, то достаточно интересная вещь. А на этом все. Спасибо за внимание. Замечательно. Замечательно, Александр. Очень важное и очень интересное замечание. Вы знаете, я хотел бы вот сейчас, прежде чем продолжить, предоставлять слово другим докладчикам, которые у нас еще целый ряд, и это замечательно, сделать одно такое предложение на следующий семинар. И еще вот до того, как Саша Александр Павдунов сделал этот доклад, где поставил очень важный вопрос о символическом оружии и о роли женщин в индоевропейской культуре, и у меня возникла такая мысль, что следующий семинар посвятить теме «Weibliche Ich» или «Weibliche Ich Complex». То есть можно так сказать, я просто увлечен своим курсом фундаментальной психологии, где я дошел до Юнга, до Дюрана, до Фрейда, до Лакана, там каждый раз в неделю две лекции, два раза в неделю, вернее, я читаю по лекции, и в этом отношении, может быть, под этим влиянием, мне казалось очень важным рассмотреть тематику гендера в платонизме. То есть, можно сказать так, вот можно сформулировать, чтобы как бы настроить наше внимание на будущий семинар, можно несколько тем таких обозначить. Первый – правый феминизм. То есть обоснование женской самобытности и особенности с точки зрения именно сакрально-консервативной, традиционной. То есть женщина в сакральном мире и возможность обосновать ее особенность, ее самобытность, ее такую своеобразную космическую полноту не путем либерального такого феминизма. Я не думаю, что либеральный феминизм и феминизм современный вообще стоит упоминать, это не для нашего семинара, но рассмотреть проблему такой метафизики гендера с точки зрения традиции сакральной, именно женского пола, не просто гендера, а именно женского пола с точки зрения традиции, через Волу, через индуизм, через какие угодно источники, через Платона, посмотреть, что Платон об этом говорит. Мне кажется, вот это очень важно. Вайблихи ич, то есть женское я, как тематика. И здесь как раз тематика символического оружия, о котором говорил Александр. Или, например, загадочные темы, которые он сегодня обозначил, отсутствие воинских атрибутов, то есть оружие в женских погребениях эпохи колесниц и появление их в эпоху коней. На самом деле, стоит отлучиться сознанию, женщина тоже становится уже воином, получается так, что нет колесничего, появляется конь-всадник, и сразу появляется вооруженная женщина, и тематика амазонок, тематика сарматит, кстати, которые упоминались тоже у Платона. Это, мне кажется, важная тема, я вот предлагаю с разных точек, особенно вот, конечно, будет очень интересно о роли женского начала в грузинской культуре наших грузинских друзей. Это очень важно. Здесь, при видимости, все понятно, что все патриархальные народы, но все это на самом деле очень поверхностно. Как только мы начинаем задаваться вопросом о женском начале, все оказывается не так просто. Все оказывается очень более сложно, более тонко, и психоанализ это неоднозначно, и в мифологии это очень интересно. Поэтому я предлагаю, да, но общий настрой такой, что мы не будем заниматься критикой современного феминизма, это совершенно пустое дело, на мой взгляд, как некий белый шум. Но подойдем к проблеме метафизики пола в отношении женщины, то есть женщины в метафизике пола. Здесь хороши любые архетипы, любые мысли за пределом, скажем, модерна, либо если мы посмотрим на модерн с точки зрения традиции. Вот это на будущее. Вот как раз Сашин доклад меня, Александр доклад меня подвиг к тому, чтобы вот оформить эту тему, обозначить ее. А семинар по метафизике крестьянства, о котором мы говорили, мы отложим и обязательно проведем чуть позже. Сейчас я хотел бы предоставить... вот давайте сейчас Зурабу Махарадзе. Зураб, пожалуйста. Сергей, можно включить Зураба? Здравствуйте. Слышно? Да, слышно, пожалуйста. Приветствую всех присутствующих. Я первый раз на этом мероприятии. Для меня это очень важно. Когда я готовил свой доклад, я допустил одну ошибку, так сказать. Я не учел, что я тут буду не единственный грузин. И когда речь идет о воинском духе, то невозможно, чтобы грузин не говорил о Дипгорской битве, про которую говорил Ливан, поэтому первую часть моего доклада можно смело выкидывать, потому что так поэтично, как Ливан об этом говорил, я, конечно, не смогу, и я перейду сразу к тому, что у нас сохранилась речь Давида, которую он сказал своим воинам. И я бы хотел начать свой доклад с такого вопроса. Вот какой день в истории вашей страны самый лучший, самый замечательный? Вот для грузин это вот этот день, даже не сговариваясь, когда я и Леван думали, Леван тоже может подтвердить, что мы вообще это не обсуждали, и он думал о вот этом дне, я думал об этом дне. И когда Давид говорил своему войску, воины Христа, если мы будем воевать за веру Христа, то мы не только победим этих последователей сатаны, но и самого дьявола можно победить. И вот это... Основное, что делает нас грузинами, даже либерально ориентированный мозг грузина, даже он содержит вот эту форму, И почему я это объясняю? Я хочу посвятить свой доклад тому, почему грузины и русские друг друга мы не понимаем. И вот когда я сталкиваюсь часто, как грузин и русский друг с другом говорят, то всегда этот разговор более или менее идет по одному и тому же сценарию. Как видят русские нас? Это народ, который с хорошим застольем, прекрасный виноград, хорошо они поют. И вот в основном так видится, и когда вот как русский видит воинский дух в грузинах, это можно передать с фразой ныне покойного вашего Задорнова, который сказал, что когда он описывал армии разных стран, он сказал, что вот у грузин никогда не было войска, а у них был хор. Вот так пошутил. И это, наверное, передает видение того, как русский видит грузин. Почему я об этом заговорил? Русские спрашивают нас, вы, которым грозило уничтожение, грозил геноцид, мы вас спасли. Почему вы, стоя в ваших виноградах, как где светит солнце, где вы поете, где вы кушаете и радуетесь жизнью, все равно такие неблагодарные. И я понимаю вот эту точку зрения Зинского. Правда, что мы стояли на грани геноцида, но мы в этом геноциде жили очень давно. И тот воинский дух, про который говорил Ливан, это и есть то, что породило всю грузинскую культуру. И то, что мы поем, и то, что мы пьем, и наше застолье, это культура народа, который веками жил в геноциде и придумал себе вот такой механизм самосохранения, что даже перед лицом битвы ты сможешь выпить с другом, петь о чем-то, радоваться жизнью перед лицом смерти. А когда это все исчезло, когда мы перестали быть народом, который воюет, осталось только этот способ выживания. И мы реально, люди, которые считали себя воинами Христа, и это очень важно описать, что грузины ничего никогда не строили. Вот Ливан говорит, что логос грузинский — это мы никуда не пошли. А я бы сказал, что логос грузинский — это мы тут ничего не строили, мы видели себя как бастион, который защищает что-то очень важное, и окруженное врагами, это была крепость. То есть у крепости может обвалиться стена, ее надо починить, или там что-то загорелось, затушить. Мы тут ничего не строим, мы что-то защищаем. И видение себя как народа-воина, это было то, что нас определяло. А после того, как мы перестали быть воинами, и осталось только застолье, остался только хор, этот человек, который стоит в виноградниках с вечно блистающим солнцем, который пьет и поет, это глубоко несчастный человек, потому что все это потеряло смысл. И я это хотел рассказать не только потому, что мы не понимаем друг друга. Вот почему в наших церквях всегда стоят в основном одни женщины. Потому что есть христианство, которое рассказывает о смирении, а есть христианство, которое воспитало тех людей, которым Давид сказал: «Воины Христа, мы сейчас пойдем туда и будем воевать». Когда мужчина приходит в церковь, он в том числе, наверное, хочет услышать там, как он должен стать воином Христа. Об этом хотя бы в наших церквях не очень много говорят, и, наверное, поэтому мужчины туда не стремятся. И я хотел бы сказать, что это не мой монолог, не упрек. Я это рассказывал потому, что я хотел объяснить, почему грузины настолько недовольны, они недовольны сейчас, когда они там стали независимыми, почему у нас не получилось построить нормальное государство. Потому что единственное государство, которое можно построить с грузином, это государство, когда кто-нибудь опять придет к ним и скажет: «Войны Христа, надо делать вот так». Без этого нигде и ни с кем мы не можем и не будем счастливы. И то, что видится со стороны, как народ, наслаждающийся жизнью, без этого воинского духа, без миссии воевать за что-то, это глубоко несчастный народ, который не примет ничто. Это все, что я хотел сказать. Блестящее, блестящее выступление, замечательно, благодарю вас. Вот это очень важно, то есть мы вот это в самую точку, то есть грузины пьют и радуются, потому что им грустно. Это очень точная и глубокая мысль, это совершенно все меняет. Это вот через такие нюансы на самом деле можно понять культуру другого народа. Замечательно, я благодарю вас, это вот просто настоящее, на мой взгляд, такой совершенно очень глубокий взгляд на сущность. Теперь я хотел бы, как раз вы о христианстве заговорили, я хотел бы предоставить слово отцу Макарию, монаху Афона, нашему другу, и его доклад отца Макария «Боль и сознание. Боевая антропология». Для монаха, согласитесь, довольно редкое название «Боевая антропология». Пожалуйста, да, Александр. Да, я готов. Я, к сожалению, у нас выключили свет опять, и мне пришлось идти в общественное место, поэтому я стану сейчас вот так вот за картинкой. Но я подготовил два слайда, да, вот, которые бы помогли мне опереться и построить свое повествование. Вот, я сразу хочу, чтобы быть продолжателем как бы начатой беседы, да, как нас учили старцы, они всегда говорили: помните, что вы входите в научную беседу или духовную какую-то, ну, какую-то тему, помните, что вы входите в уже существующую какую-то беседу. Вот сейчас наши братья из Грузии говорили о воинском призвании, как воинское призвание тесно связано с миссией, и если теряется миссия, все меньше людей чувствует это воинское призвание. Да, действительно, мы тоже грузинов всегда воспринимали как воинов, стороживших окраины империи и, прежде всего, сохранившие многие там культурные наработки, которые другие страны не сохранили. И то, что за ними действительно воинская обязанность, воинский долг, честь сохранялся на многие-многие столетия, это правда, это имеет место быть. Я думаю, к любому, кто знаком с историей раннего Средневековья, даже античности раннего Средневековья, не может с этим не согласиться. Но то, чего бы я хотел коснуться сегодня, это непосредственно антропологии, то есть непосредственно практических каких-то вопросов, связанных с воспитанием воина. А это именно, может быть, это какой-то аспект, так сказать, медицинской, военной медицинской психологии. То есть я хотел бы поговорить о боли и о трансформации болевых ощущений, как устроен человек, и добавить там некоторый, так сказать, духовный аспект восприятия этой проблемы. Александр Гельевич, вы могли бы поставить вот этот вот один первый баннер? Только я думаю, что второй я начну все-таки с более приземленных, вот там, где говорится о логике, там, где говорится о деянии. Или у вас один этот баннер? Нет, два, сейчас. Давайте первый, наверное, где деяние, где логика. Да. Дело в том, что, как мы знаем, ну, сейчас уже, в период, когда, значит, расцветает когнитивные науки разного рода, в период, так сказать, постпавловских всех исследований и бехтеревских исследований. Мы много знаем там об устроении мозга, правды и неправды, и всякой там, может быть, уже там второй-третий класс, там ребята все знают, где какой нерв там, значит, куда он идет, где что загорается, какой сигнал, какие рефлексы. То есть когнитивная наука сейчас набирает обороты. Вот, много есть исследований, посвященных там мозгу и музыке, там, мозгу и лингвистическим разным там проектам, ну и как бы мозг и все что угодно, там любая рефлексивная деятельность или творческая деятельность сейчас так или иначе рассматривают в сфере вот этих вот когнитивных позитивных наук. Вот. Но точно так же можно сказать, что боль, существующая в организме человека, и неважно, она имеет эндогенный характер или экзогенный характер, то есть появляется ли эта боль внутри или снаружи, она первым делом бьет по нашему сознанию, то есть то, что называется владвияние и логики в древнегреческом, то есть это разум и сознание, то есть это там, где начинается как бы рефлексия. Там, где, ну, вообще-то, нет, не там, где начинается рефлексия, а там, где проходит рефлексия, так, наверное, правильнее сказать, потому что зарождение, как бы, рефлексии, предмет рефлексии и порождение концепта — это немножко другая область, и оно, конечно, не рождается в уме. Это если бы мы сказали так, мы стояли бы на позиции номиналистов скорее, вот. Но мы как бы не стоим на позиции номиналистов, мы говорим, что вот предмет рефлексии рождается где-то вне. Вот, но сам процесс рефлексии, рассуждения, он проходит именно в голове, то есть вот, ну, в голове в кавычках, то есть вот разум и сознание, вот с античности и в христианстве, и до сего дня богословие, разум и сознание вот, выражается этими двумя словами – виане и логики. И логики. Вот, и надо сказать, что боль прежде всего поражает рефлексивный процесс. То есть она как бы может его блокировать там, но опять же таки боль может наоборот стимулировать вот всякую рефлексивную деятельность. То есть она напрямую взаимосвязана с этим. Они как бы друг другу противостоят. Разум всегда подключен к, подключен к нашим инстинктам самосохранения, размножения, все те инстинкты, которые там, вот, значит, Павлов там, и все другие прочие физиологи там выделили. Вот, разум с ними заключен и действует с ними вместе с телом. То есть, и поэтому вот вияние и логики – это максимально телесный такой ум. И боль бьет по этому, значит, вот разуму. Поэтому воспитание воина и физической подготовки воина, и в подготовке психологической устойчивости воина, прежде всего отбивается аппетит к рефлексии. Отбивается самыми разными жесткими методами, то есть и палками, там, и всякими разного рода наказаниями, унижениями. Вот нас, например, в монастыре там очень сильно унижали всегда. Там, вот специально там, например, старец проводил такое исследование, там, что ты больше всего любишь, там, кто ты, коммунист, капиталист, там, вот, где ты родился, все там о тебе, о твоих братьях, сестрах, о матери, о том, какой пирожное ты любишь. Вот. А потом все это просто начинал топтать ногами, как бы, изощренно. Все это там разбивать, топтать ногами. Так что у тебя просто, ну, ты понимал, что какой-то в твоей жизни наступил настоящий ад. Вот. И весь этот ад настоящий, который создавал старец, или который создает воспитанник там воина, он создается для того, чтобы человек в момент сложных каких-то испытаний, прежде всего болевых ощущений, он не прибегал к рефлексии, потому что рефлексия, она не как бы не дана человеку, и рефлексивная деятельность бесконтрольна. То есть человек способен ее утерять, и рефлексивная деятельность ведет воина или монаха, там, скажем, в случае какой-то опасности, ведет просто в ступор, то, что называется ступор. Это такой страх, который распространяется на члены тела, вот, и ведет человека в ступор, и он не способен отдавать отчет в своих действиях. А для воина самое главное сохранять вот это вияние и логики, сохранять в определенной схеме натренированной. Понимаете, сохранять в жестко натренированной схеме. То есть воин, он должен действовать схематично, иначе он умрет просто, иначе его убьют. А убьют его, и за ним убьют еще кого-то, ну вот, и за проигрыш как бы один тащит другого. То есть вот это вот военная порука. Вот, поэтому здесь тренировка и аскеза выходит на первый план. То есть вот человек должен знать схему, знать устав, там, знать все. Потом кто-то спросит, ну, может быть, отец Макарий, ты и движешься вот в этом номиналистском ключе, а я скажу нет. Почему? Потому что ум и разум при воспитании, при вот этой вот, так сказать, тренировке постоянно и аскезе, он развивается лишь в одном случае. Вот здесь я вот как раз хотел коснуться следующего, так сказать, уровня устроения человека. И, Александр Гильевич, если вы покажете вот этот следующий баннер. Да-да-да. Вот, то мы увидим, что здесь существует нечто, что называется ум, дух и сердце. Дело в том, что до VI века, вот последним Макарием Египетским было указано, что ум, нус, дух, пневма и сердце, и кардия – это как бы одно и то же устроение человека. На сегодняшний день это называется только одним словом – дух. То есть слово «ум» в русском языке туда-сюда как бы блуждает, под ним подразумевается один раз одно, другой раз другое. Слово «сердце» может иметь какие-то телесные аспекты там, звучания, может там духовные. Там. Но по сути дела в нормальной православной антропологии, в ее первом как, таком египетском издании, евангельском издании, «нус», «пневма» и «кадья», «ум», «дух» и «сердце» — это одно и то же. Сегодня это можно выразить словом «дух». Так вот, вот этот дух, он должен быть куда-то устремлен. Вот если он куда-то устремлен и устремлен вне времени, вне пространства, как это и духу свойственно, то есть свойственной самому духу сферы, а это именно Бог, а это именно что-то такое, что не поддается опыту. Вот. Если туда дух устремлен, то развитие вот этого разума, вияния и логики происходит, так сказать, успешно, плодотворно. Плодотворно развивается как бы разум. Но если вот этот нус, пневма и кардия не укоренен во что-то более высокое, более серьезное, то нет вот этой вот правильной координат, нет верных координат, дух как бы с одного блуждает на другое, и он тем самым не дает развиться, нормально развиться уму и разуму, вот этому вот сознанию. А не давая ему нормально развиться, ум, разум и сознание не может действовать хладнокровно, то есть по схеме, по-воински, по-монашески, сухо, без флегмы, без капризов, без романтики, без лишнего сентиментализма присущего. Например, сентиментализм, вся любая сентиментальность, вот богословие, это просто сразу крах. Понимаете? Или там, да и философии тоже. Вот это сквозь призму сентиментальности сейчас рассказывают о всем, и о музыке, и о что там угодно, хотя это совершенно другая сфера. Вот. И когда к духу коренен, верно и правильно, например, горит как огонь просто, вот как вот сварку, если кто видел, вот, автоген. Вот так вот дух горит, он устремлен под напряжением, то разум развивается правильно, и он как бы крепок. Крепок. Вот, даже есть такое выражение по-гречески «стереосон мутинвиане» – «укрепи мой разум», «укрепи», то есть к разуму подходит слово «стереома», то есть крепость. Или же, как сказал один архимандрит в Сабурово, там, на подворье Троицы Сергиева Лавра, «братья, ваш разум должен быть как наковальня, крепкий, как наковальня». То есть вот чтобы он был как наковальня, крепкий, его нельзя было сбросить с выданной ему программы, дух должен быть укреплен. А для воина дух должен быть укреплен еще и там, кому он нужен. Если воин никому не нужен, то его дух не поддержится. То есть просто Богу, как бы он, если он нужен, но его Бог и так заберет. Понимаете? Но он должен быть нужен людям. То есть у него должна быть семья, у него должен быть брат, у него должен быть кто-то там, я не знаю, возлюбленная. Потому что недаром во всех традициях всегда было благословенным делом, чтобы воины женились прежде, чем пойдут на войну, прежде, чем пойдут на бой. Вот даже если была какая-то там любовь, скажем, люди были обручены, вот, их старались поженить и повенчать прежде как бы битвы. Почему? Потому что вот эта духовная связь через нус, связь через пневма, связь через кардия, она как бы проникает, пронизывает пространство, пронизывает время и поддерживает человека, не дает ему погибнуть. Понимаете, она его оберегает. Вот это вот духовная связь. Если человек никому не нужен в этой жизни, он легко и погибает. Об этом есть прекрасное свидетельство вот знаменитого старца Паисия нашего. У него есть прекрасное воспоминание о войне. Он говорит, что если у человека есть цель, если он нужен кому-то, и он придерживается вот этого правильного направления, он возвращается домой. Если он никому не нужен, он жил для себя, там все, его поедает порог, страх, там, трусость, и он действительно пуля настигает его. Вот об этом я хотел сказать. И также вспомнить, если кто знает знаменитое стихотворение нашего фронтового поэта Симонова, что «Я выжил, потому что ты умела ждать». Если кто помнит, я, к сожалению, не помню наизусть, как он звучит, но весь смысл был в том, он написал, что «Я, да, я прошел войну». Почему? Потому что был кто-то, кто умел меня ждать. То есть ожидание — это не есть некая статическая позиция, я сижу и жду, когда все кончится. Ожидание — это есть пламенное присутствие рядом на поле боя с тем, кого ты ждешь. Вот это вкратце, что я мог сейчас вот в таких немного не самых удобных условиях поделиться с вами о боевой антропологии и прежде всего о формировании страха. Таким образом, но страх может, не страха, а боли. Боль может быть при всем этим, помнишь, нейтрализована, как я, простите, не резюмировал. Боль может быть нейтрализована. То есть, если человек правильно устроен, он может не чувствовать боли. А если он полностью поглощается духом, вот если этот дух прям низводит просто обилие божественных энергий, но мы говорим не обилие, мы используем слово богатство. Богатство божественных энергий, если низводит этот дух, то тогда человек, можно, его можно резать, жарить там на кострах, на котлах там, и что угодно с ним делать. Ему уже он вообще ничего не чувствует, он просто уже не здесь находится, и как апостол Павел говорит, не знаю даже, где я, где Христос, ничего не понимаю, где, кто где. Вот так вот. Спасибо вам большое. Благодарю вас, дорогой отец Макарий, конечно, замечательное, прекрасное, потрясающее, потрясающее замечание. Во-первых, из этого тоже можно сделать сразу много разных выводов. Вот интересно, что когда мы говорим, надо вообще допускать, что даже наши там близкие люди, с которыми мы делимся нашими мыслями, посмотрят на то, что мы говорим, совсем под другим углом. Вот это очень важно. И вот очень важно, на мой взгляд, в культуре, ментальной культуре закладываться на это. То есть не удивляться, не шарахаться, не ожидать, что нас понимают ровно так, как мы сказали, а допускать, когда мы говорим то, что мы хотим высказать, совершенно невероятную, ну, или отличную интерпретацию. Так вот, как пример, на мой взгляд, с одной стороны, отец Макарий гениально говорит о необходимости упражнения ума у воина. То есть, если мы это отдельно возьмем, это прям вот строго то, что мы говорили о особой соматологии воина, отделенной от ума, причем отделенной, как бы сказать, серьезно отделенной от ума. То есть именно как бы воин живет не умом, он поступает как-то по-другому, он живет сердцем, он живет духом, огнем, ветром, вот, сердечным пламенем, и он отделен. И вот это опыт боли и опыт, наоборот, нереагирования на боль, как отключение, некой отмороженности воина, как, вот, помните, мы говорили, я говорил о странном образе ингостромитов у Грасе д'Орсе, которые являются людьми фиолетовой крови, которые живут в жизни сквозь, как едут в вагоне, просто не обращая внимания, или как вот Сергей Жигалкин замечательно говорил, что жизнь для воина — это лишь часть его пути. Поэтому именно как часть пути, она и так имеет в этом смысл, как фрагмент пути. Интересно, что для Плотина как раз война была делом несерьезным, а игрой. То есть чем быстрее там пройдешь, чем быстрее умрешь, тем и лучше. И вот Александр говорил об этой ценности ранней смерти у индоевропейских кочевников, сарматов и скифов. Это тоже очень интересно. То есть вот о том, что боль, которая парализует сознание, она делает воина идеальным, идеально приспособленным для дел войны. Очень важное замечание. А второе замечание интересное про ждать. При всей вот красоте, при всей очень такой глубокой, на мой взгляд, благородстве и такой тонкости замечания о том, что воину нужны тех, кто бы его ждал. Вот тут я вижу отклонение от воинского архетипа. На самом деле так говорят крестьяне. «Жди меня, женись до отхода на бой, оставь после себя ребеночка и как бы возвращайся, ты мне нужен». Вот это взгляд не воинского архетипа. Как раз, вот мы говорим, и сразу мы говорим, хорошо, он вернется, если его будут ждать, если его будут любить, если ему будет как бы не хватать в какой-то крестьянской избе, будет для него зарезервировано место, и он к этому месту, он хочет выжить. Но это не воин уже, если ты хочешь выжить, это не воин. Это другой архетип. И вот здесь, мне кажется, мы смешиваем два очень близких для нас, для русских людей, воинский и крестьянский архетип. То есть «жди меня, я вернусь» — это разговор крестьянина. То есть крестьянин уходит на ополченца. Это совсем другое, это не воин. Воин, хороший воин не возвращается с войны, он умирает молодым. Именно так. Вот в чем дело. Хороший воин — это не тот, кто вернулся, а тот, кто не вернулся. Он был смелым, мужественным. И он не вернулся не потому, что он был эгоистом, а потому что он шел туда, он шел к смерти, и это его невеста, это его семья, в конце концов, это его прекрасная дама, это его суженая. Ну, это такое одно замечание, но вообще совершенно, мне кажется, что не выступление у нас, то какой-то новый поворот, новый взгляд. Совершенно замечательно. Жалко, что Геннадий, вот Дубовой наш друг, который хотел сделать доклад об опыте встречи со смертью, он прошел весь Донбасс, все войны русской весны с книгами на Амахе с собой. Он не просто воевал, но был и мыслителем. Это такой мыслитель на войне, философ на войне. К сожалению, у него тоже со связью проблем. Он начал, послушал наше первое выступление, потом не смог. Может быть, мы пригласим его еще раз, и я бы зарезервировал эту тему по встрече со смертью, Геннадий Дубовой, чтобы, может быть, в другой раз он нам поделился своими соображениями. Сейчас я хотел бы предоставить слово Сергею Пацаашвили, физиология кшатрия и иерархия щедрости. Он несколько раз сделал замечательное выступление у нас на семинаре. Пожалуйста, Сергей. Пожалуйста. Благодарю вас, Александр Гейлич. Приветствую всех присутствующих на семинаре. Так, первым делом я хотел бы сейчас дать ссылку на свою группу ВКонтакте, вот «Философский камень», вот она выскочила в чате. Вот, то дело в том, что возникли некоторые проблемы в некоторых группах, связанных с нашим семинаром, меня почему-то забанили, и я так и не смог выяснить причину, почему это произошло. То есть я обратился к администраторам, попросил разъяснений, но почему-то никаких даже объяснений мне дано не было. Вот, что странно. Да, то есть было, поэтому я вот приглашаю вас в группу «Философский камень», где, собственно, также выкладываю различные лекции Александра Гельевича, различные прочий материал. Вот этот семинар, я думаю, тоже будет там выложен. Собственно, там можно будет свободно беседовать, может быть свободная дискуссия, без цензуры, без всяких возможных истерик. Вот. А теперь, что касается конкретной темы воинского начала. Здесь я в целом полностью разделяю мнение Юлиуса Эволы на воинское начало, который как раз-таки был целиком на стороне касты воинов, а не какой-то другой. Вот, то есть, и известно ведь его мнение, что изначально каста воинов, она изначально, Эвола считал, что каста воинов изначально существовала без касты брахманов. То есть, это вот в изначальном варианте это была первая каста, а потом уже появились, значит, брахманы, уже значительно позже, и они, значит, присвоили себе статус первой касты. И стоит упомянуть еще сочинение Юлия Цезаря «Записки о Гальской войне», где он описывает быт галлов и быт германцев и сравнивает их между собой. И опять же мы видим, что в гальском обществе есть друиды, то есть некоторая каста тоже соотносима с кастой брахманов. А у германцев Цезарь отмечает, что никаких друидов нет, вообще никакой касты особой для носителей культа нет, они совершенно отсутствуют. Вот, то есть там есть только вот в основном воины, можно сказать, да, и вот остальные касты. В целом германцы — это воины. Вот так, по крайней мере, их описывает Цезарь в своем сочинении. Вот. Далее, что касается темы касты кшатриев и власти, опять же, из вашей лекции, Александр Гельевич, мне кажется, тут нужно разделять два понятия власти, вот, да, и, точнее, разделять власть и мощь. Вот вещи, которые зачастую не делаются. Хотя во многих языках, на самом деле, присутствуют и два сразу термина, один из которых означает власть, а другой мощь. Ну, например, в греческом языке архия и кратос. То есть это два термина. Архия, на мой взгляд, как раз-таки ближе всего к понятию мощь, а кратос — это именно власть. Вот. То же самое в русском языке есть слово власть, которое как раз, как вы верно заметили, происходит от слова волость, да, то есть это некая собственность, это, то есть это власть, как скупость. И есть полномочия, которых есть корень мощь, которых, мне кажется, наоборот, исходит из щедрости. И то же самое, мне кажется, да, есть и индийских кшатриев, потому что раджас гуна, гуна раджас, она как раз подразумевает не только страсть, но она подразумевает еще и рождение, некоторое сотворение, то есть она подразумевает некоторую щедрость. Это тоже один из атрибутов этой гуны раджас. То есть мне кажется, нужно понимать, что для воинов, для касты воинов, война — это в первую очередь соревнование щедрости, война — это даже, можно сказать, праздник щедрости, потому что где еще можно так пожертвовать собой? Вот, ну, по крайней мере, как воспринимаю, это каста воинов. Но не обязательно это должна быть именно война. То есть, в первую очередь, если говорить об атрибутах касты воинов, то тут нужно понимать, что они не только воины, во многом я даже не соглашусь с тем, что с теми характеристиками, данными им, что вот они не могут жить без войны. Мне кажется, вполне себе могут, если культура устроена таким образом, что они могут получать высокий уровень тестостерона и в мирное время. Ну, например, там, от искусства, от греческой трагедии, или, например, вот взять древние религии, всю греческую религию как таковую, если взять, мне кажется, она вся была настроена на то, чтобы повышать тестостерон. Вот. И в этом плане, мне кажется, воины могли получать удовлетворение от религии. Но к теме власти, а вот, возвращаясь, опять же, чем отличается власть от мощи в политическом плане? Опять же, то есть, во-первых, понятно, что мощь, она это воплощенная в политическом плане щедрость. Вот, то есть она означает, что ну, в Древней Греции, Древнем Риме и прочих древних государствах чиновник, получающий должность, он не получал оклады из бюджета, а должен был из своих средств тратить на общественные нужды. Вот, и это вот, и, кстати, я хочу подчеркнуть, что вот этот вот список должностей cursus honorum у римлян начинается с должности военного трибуна. То есть сначала происходит как бы служба в армии одновременно, вот, и потом значит, идет дальше уже лестница какой-то политической карьеры. То есть здесь у римлян в этой понятии cursus honorum тесно связаны между собой понятие щедрости и понятие войны. То есть они, то есть если нет войны, то можно и в мирное время проявлять щедрость, занимать должность, на которой главным приоритетной задачей является щедрость. Вот, то есть, ну, я не думаю, стоит еще упомянуть о том, что война является вообще привилегией высших классов общества, это тоже известно. Да, и не только у индоарийских обществ, но и, опять же, у древних римлян то же самое. То есть в легионы могли вступать только свободные граждане. Поэтому, когда нам в фильмах различных показывают так называемых рабов на галерах, нужно понимать, что это очень такой далекий от действительности художественный вымысел. Потому что рабов на галерах быть не могло, на галерах могли быть только легионеры, набранные из свободных граждан. То есть это еще, опять же, то есть это, мне кажется, является признаком самой элиты, которая по достоинству занимает свое место, как я ее называю, иерархией щедрости. То есть когда сами, в первую очередь, выгодополучатели от войны, они сами же и воюют. То есть сейчас мы такого, наверное, нигде не встретим, такой элиты. Но если такая элита где-то появится, то это точно явный признак того, что это именно справедливая элита воинов. Это воины, это, скорее всего, иерархия щедрости. Да? То есть, во-первых, то, что должности не получают зарплату и должны из своих средств тратиться на общественные нужды. И второе, это то, что воюет как раз-таки высшая касса, то есть воюет элита, а не делегирует эту задачу каким-то другим кассам и другим слоям общества. Вот. Что касается физиологии, это интересный момент. Я тоже считаю, что физиология воина во многом является врожденной, вот, и воин отличается определенными физиологическими особенностями. Вот. Но что это за особенности, это тоже интересно разобрать, потому что, мне кажется, в первую очередь нужно связывать физиологию воина с переизбытком гормона тестостерона. И дальше уже исследовать, как тестостерон влияет на физиологию человека, особенно повышенный тестостерон, как его избыток влияет. Ну, во-первых, я не сторонник того, чтобы считать тестостерон исключительно гормоном агрессии. Я считаю, что это еще и, кроме всего прочего, еще и гормон щедрости тоже. По крайней мере, способность жертвовать собой у людей с повышенным тестостероном прослеживается явно, что говорит о том, что это не только гормон ярости, то есть ярость, она и вместе с яростью, с повышенной яростью исчезает еще и страх смерти, и страх боли, и прочие вещи. Но при этом повышенный тестостерон сказывается на психике человека определенным образом, да, то есть это все-таки он несет определенный вред, то есть, поэтому я, кстати, повышенный тестостерон рассматриваю даже как гандикап, то есть нечто такой мутации, которая вредна для выживания. Вот, то есть она, если человек не получает этот повышенный тестостерон, то есть он начинает страдать некоторыми расстройствами. Вот что это за расстройство, я в данной области провел некоторые исследования тоже. Мне кажется, это вот, как сейчас можно назвать три таких расстройства. То есть это эпилепсия, это синдром Туретта и это склонность к болезни Паркинсона. Почему? Потому что современные исследования показывают, что при всех этих трех расстройствах, как только повышается уровень тестостерона, исчезают все симптомы этих расстройств. Ну, там, вводили мышам, например, искусственный тестостерон, мышам больным болезнью Паркинсона, и, собственно, у них проходили все вокальные тики и все прочие симптомы. Вот, то есть в этом плане человек, я думаю, в наше время может вполне возникнуть человек с физиологией кшатрия, но он будет нуждаться постоянно в повышенном уровне тестостерона, и не получая его, он будет страдать от эпилептических припадков, страдать от каких-то других припадков, и, собственно, он недолго протянет, то с ним будет то же самое, что произошло, может быть, с князем Мышкиным у Достоевского. А вот князь Мышкин — это эпилептик, который погиб от сострадания. То есть сострадание вообще таким типом вредно. А вот, он постоянно мучился, находясь в не той среде, где должен был находиться, и где в среде, где приоритетная задача является выживание, и известно, чем все это дело кончилось. Да? То есть он окончательно потерял рассудок. А попади его на войну, возможно, это мог бы получиться новый Юлий Цезарь из князя Мышкина. То есть такая машина для убийства, скажем так, да? Идеальный воин. Вот. То есть я в первую очередь связываю это биологически понятие щедрости и понятие войны. И войну я тоже рассматриваю, ну, я уже говорил, да, то есть в древности, вероятно, рассматриваю как соревнование щедрости. То есть высшим выражением дарообмена я рассматриваю вообще дуэль. То есть когда один из дуэлянтов выживает, другой погибает, тот, кто погиб, пожертвовал собой, тем самым проявил щедрость, а тот, кто выжил, отстоял свою честь, то есть щедрость. Вот, то есть нельзя, и поэтому в это соревнование щедрости сравнял этих двоих дуэлянтов. Нельзя сказать уже, кто из них более щедрый. Вот это вот важная черта соревнования щедрости, откуда берется это вот понятие о рыцарстве, а уже не к противнике. Оно связано именно с тем, что в соревновании щедрости невозможно доминирование. Вот, то есть один погиб, но пожертвовал собой, другой выжил, но стоял свою честь, стоял свою щедрость, и можно сказать, что свои щедрости они в этом плане сравнялись. И в этом плане я считаю, что рыцарство, оно вообще не является чем-то таким присущим человеку, человеческому обществу или даже касте воинов. Я уже неоднократно об этом говорил и писал, может быть, сейчас даже скину статью свою последнюю, посвященную Ницше, вот, где я как раз разбирал вопрос, что рыцарство, оно, скорее всего, является вообще явлением присущим всей дикой природе как таковой. Вот, то есть рыцарство, оно является одним из главных биологических принципов. Вот, ну, на этом, пожалуй, и доклад закончу. Спасибо за внимание. Благодарю вас, очень интересно. Мне кажется, про рыцарство и животных это отлично, мне это очень нравится. Представляете, рыцарь-ворон, например, или там рыцарь-заяц. Ведь если уж брать, так не только лев или тигр, но... И заяц тоже бывает очень таким вольным, безжалостным, я уж не говорю про котов. Я хотел бы обратить внимание вот Сергея Пацашвили и Сергея Жигалкина. Дело в том, что вот Сергей Жигалкин является крупнейшим специалистом у нас по Ницше и наиболее, на мой взгляд, глубоким и тонким. И Сергей тоже, вот Пацашвили занимается Ницше. Я не знаю, может быть, если вы не знакомы до меня, то обратите, пожалуйста, внимание, может быть, из такого, из наших семинаров определенный какой-то диалог получится. Соответственно, у нас осталось еще один докладчик, это Жар Валахвин, где он, так не вижу. Сейчас. А вот он, да, все, Жар, вы хотели. Пожалуйста. Здравствуйте. Большое спасибо, что дали слово. Я хотел бы не выступить с докладом, я хотел бы прочесть стихотворение. Я занят тем, что пишу стихи, это мое горячее увлечение. И некоторое краткое предисловие, вот что мне не нравится в современной поэзии, это тотальная инфантильность и тотальная женственность в плохом смысле. В смысле там феминности сакральной, а в смысле просто нытья и отсутствие какой-то пассионарности, воли к жизни. Поэтому мне всегда были интересны поэты, которые связаны так или иначе с войной, вот типа Тарковского, типа названного Симонова Константина. И вдохновившись на Амахе евразийским логосом Александра Гелича, я написал стихотворение, которое называется «Заклятие Степника». Я вот скину ссылку на текст, если вам потребуется, и хотел бы его прочесть и дать очень короткий комментарий. Плывут столетия, тончают луны. Каленый ветер взъяренным гунном пронзает степи, срезая травы, как мор табуны. Острятся луны серпом кровавым. Скакун стажарой, напружив жилы, узду и стремя, копытом смеря простор империй наездового зарится шала багровым оком косым от скока. Грозя не зринуть, тащит по назьме смертельно спайка. Разит нагайка и жеребец навзничь. Жеребец млечный, бичом злоносным засвистан в досмерть. Наездник грозный в бреду увечном гортанит воздух, срываясь с речи на рык и скрежет, и небу мечет от гнева белый заклятие стрелы. Да и черность серпа, и пламень жатвы, и черствость чувства, и твердость сердца, и крепость клятвы. Пусть зайчья вынут мне сердце сабли. Я раздобуду руду из недр у Эрлик-хана, из тьмы пещерной похищу ядра. Кузнец искусный, суров и смугл, мне в грудь пустую пусть вложит уголь, а после выжгет мне темя солью предначертания и волчью волей вольет мне в жилы, а после выльет мне имя Сталин. Так завещал он, клинком заклятия пределы меру перечеркнувши, тревожа духов вражды и мора. У камня скулы очертит ветер, тьмы сечелетия промчатся мимо и взвизгнут луны черненым серпом о теме мира. Вот такое стихотворение, навеянное на Амахе евразийским логосом Александра Гелича, в частности, той его областью, которая касалась индоевропейских кочевых народов. Я, как человек, выросший на Дальнем Востоке, изучавший в школе по необходимости, к счастью, культуру джуджени местных, которые у нас жили, и связанных с ним племен, вот всегда восхищался этой воинственной кочевой этикой. И идея воина, вынимающегося у себя сердце, то есть лучше вынуть сердце, чем струсить, она встречается у местных народов, по-моему, она встречается у эвенков в сказке об Индиге и Саламдиге. То есть два брата отправились на войну, одного брата похитил тигр, а второй струсил, он не пришел на помощь брату, да, вот то, о чем говорил Ливан. Лучше, как бы лучше умереть, чем оказаться в ситуации, когда ты не можешь помочь брату. И Саламдига оказывается в ситуации, когда не может, точнее, он струсил. Он мог, но струсил. И убежал. Символично, что его брата похищает тигр. В дальневосточной традиции тигр – это символ стихии им, женской стихии. Его брата-воина похищает женский символ. И Саламдига приходит домой и дает клятву своей матери, что он вернет брата. И он проходит через все испытания, но когда оказывается испытание, по-моему, вот это огромная стена, которую он не может никак пересечь, он достает кинжал и произносит клятву, что раз он не может найти мужское сердце, и раз у него сердце заячье внутри, он это сердце лучше вынет. Ну и здесь, соответственно, происходит чудесное преображение, он перед ним появляется брат, возвращение и завершение цикла происходит. Вот этот образ меня вдохновил, мне кажется, он крайне мужественный, то есть такой предельно аполлонично заостренный, кто или-или, категорическое суждение, или у меня мужское сердце, или заячье, либо я верну своего брата, который мне дороже, чем я сам, или я это заячье сердце у себя выну. Вот этот образ меня вдохновил, и спасибо этой замечательной сказке, спасибо на Амахе Александра Гелича, спасибо вам, что вы послушали. Благодарю вас. У нас еще образовалось два докладчика. Вот Дарья Платонова хотела, и потом Сергей еще. Сейчас, пожалуйста, Дарья. Спасибо, Христос, за сегодняшний семинар и за доклады Ливана. Доклад Самагари особенно запомнились. И когда я приступала к подготовке к этому семинару, для меня был некоторый парадокс, который я не могла довольно долго разрешить для себя. Это парадокс, христианский парадокс о необходимости преодоления войны и любви. Как ни странно, я не знаю почему, но у меня довольно сильный резонанс вызвала фраза Максима Исповедника из глав любви, из третьей сотницы, кажется, да, из второй сотницы, из его произведения «Глава о любви», о том, что если ты одних ненавидишь, а других не любишь, не ненавидишь, если одних любишь умеренно, а других сильно, то из-за этого неравенства познаешь, что ты еще далек от совершенной любви, которая предполагает равную любовь ко всем людям. И для меня идея, здесь сразу же у меня был вопрос, а как же порок, а как же зло? То есть надо ли его возлюбить так же, как и добро? То есть здесь возникает такое противоречие, которое неразрешимо в том числе тому рассудку, не только тому, кто пытается бороться с грехом или пороком, но тому, кто пытается бороться с врагом. Ведь, например, когда мы говорим о войне, война базируется на двух противоставлениях, на двух категориях: свои, чужие, враг, друг, как в законах классической геополитики. И, собственно говоря, какой-то определенный ответ, по крайней мере, контурный, я смогла для себя обнаружить, когда сопоставила и Максима Исповедника, его «Глава любви», и концепцию вообще воинского начала, яростного духа, который отделяет своих от чужих, благое высшее от низшего, добродетельное от недобродетельного, с неоплатонической картиной. Если вспомнить, ну, я думаю, что все участники семинара помнят, то высшим началом является единое, находящееся эпиконетесусиас, по ту сторону сущности. Далее следует ум и далее душа. Так вот, если разбирать и категоризировать, пытаться локализовать в этой топике понятие войны, то, вероятно, оно окажется именно в плоскости на платформе этого ума. Ведь ум, в отличие от единого, может мыслить противоположностями. Если единое, оно включает в себя все противоположности, оно находится по ту сторону противоположностей, оно является тем, кто в процессе эманации как бы из себя произрастает. Вот то в пространстве ума как раз идея противоречия и идея противопоставления друга и врага, благого и неблагого, она возможна. И если апеллировать, если рассматривать как раз в метафорах эту иерархию, то единое всегда, безусловно, отождествляется с солнцем, практически именно с солнцем апофатическим, солнцем невидимым. А ум как лучи, либо срединное солнце Юлиана Отступника, то есть то солнце, которое занимает положение того видимого солнца, которое условно мы видим там, на небе, или которого можно, например, в фигуре Юлиана, в фигуре Гелиоса выявить. Соответственно, получается, что мы имеем картину, в которой единое, находится и становится незримым солнцем, солнцем полярным даже, солнцем полярной ночи, возможно, если применить суфийскую терминологию, а ум именно лучами, которые разделяют. И возвращаясь к парадоксу Максима Исповедника, который для меня сейчас определенные контуры разрешения приобретает, то Максим Исповедник говорит о той типе любви, которая соответствует фазе созерцания, то есть единого, когда вся множественность фактически устраняется. Любовь воинская, любовь воина, она, можно сказать, находится на другой ступени, в другом контексте. Это любовь в определенной степени и к разделению, и в этом разделении, в этом делении, дроблении на своего и чужого и своего, на врага и друга, принятие стороны, той стороны, которая находится ближе к благу. Вот, таким образом, этот парадокс в какой-то степени для меня стал чуть более понятным сегодняшнего семинара. Я еще раз отдельно благодарю Ливана и отца Макария за сегодняшние доклады и благодарю всех участников. Благодарю вас. Знаете, я думаю, что вот здесь еще интересно по поводу третьего среднего солнца. Еще то солнце, о котором писал Юлиан, император, оно может иметь отношение к солнцу Малакут, солнцу имажинали, солнцу среднего мира. То есть тоже вот такое солнце, которого не видно, потому что это солнце сновидения. И одновременно это промежуточное солнце среднего мира, оно тоже очень важно, потому что это не то солнце, которое как раз мы видим на небе. Есть солнце как принципа единого, есть солнце тонкого мира, есть солнце плотного мира. Вот это учение о трех солнцах Юлиана, неоплатоническое учение, оно может еще и так быть рассмотрено, что, на мой взгляд, тоже возможно. Последний доклад у Сергея Лунева, доклад сообщения, да, вы говорили? Пожалуйста, Сергей. Сейчас, секунду. Вот. Да. Ну, я, собственно говоря, хочу продолжить мысль от Дарьи Платоновой, только, может быть, ну, другими словами, и Сергея Пацаашвили. Вот Сергей Киселев, администратору, я послал ссылку на такую картинку. Откройте ее, пожалуйста. Значит, о чем я хочу сказать, что вот когда я слушал этот предварительный доклад по кшатриям, я как-то его, вот знаете, не очень понимал, потому что я считаю, что вот это вот единое многое, ведь в человеке одновременно и есть и брахман, и кшатри, и шудра. И вот, кстати, вот такое древнее индийское понимание варн, это как оно, именно все это вот брахман, оно, это все находится в одном человеке. То есть это как бы уже вот люди поделили уже все это на касты. А на самом деле это в каждом из нас есть. И вот, например, вот, ну, например, каждый христианин – это воин Христов. Вот говорится же, не есть наша брань к плоти, наша брань не к плоти и крови, а к властителям, миродержителям тьмы века сего, духом злобы поднебесной. Правильно? И также и монахи, они вроде бы как и являются брахманами, но ведь они же трудом и молитвой занимаются, то есть они занимаются делами, можно сказать, вайшну и шудр. А в то же время, если, например, вспомнить Евангелие, то и вообще Ветхий Завет, как из-за чего перешли к книге царства, получается, что священники далеко не всегда ведут себя как брахманы, ведь практически Христа-то кто распял, принял это решение. И понимаете, то есть на самом деле каждый человек, он стремится к Богу. Вот, например, если взять мою жизнь, я иду утром, я, значит, там практики делаю, какие-то медитирую, то есть я занимаюсь делом брахмана. Потом у меня, я начинаю философию читать, тоже как философ. Потом, значит, у меня какие-то дела по хозяйству, я начинаю как вайшну там выступать, там какие-то распоряжения давать. Если у меня что-то сломалось в доме, я там чиню розетки, там воду что-то там, какие-то делаю такие дела, вот это вайшну. И торговлей я тоже занимаюсь. Во мне все вот это вместе существует. То есть какой меня, например, определить касте? Я даже не знаю, какой касте я принадлежу. Потому что в каждом человеке все эти касты есть, я считаю. Вот такое я хотел сделать замечание. Как единое, оно, как это, во многом. Многое, оно единое. Все. Благодарю вас. Очень, кстати, по делу замечание. Замечательно. Интересно, что вот руки у кшатрия как раз это та часть тела, как и у Платона, здесь мы видим вот полностью единую картину вот той сакральной соматологии, которую точно, ровно мы встречаем и в индуистской традиции, и у Платона. Также относительно того, верно, что в человеке есть все эти элементы, тоже правильно совершенно. Важно также, что в современном обществе мы не делим это, а вот это уже минус. Более того, то, что мы не принадлежим к какой-то касте, то, что касты в нас перемешаны, в нас же самих перемешаны, это скорее, я бы считаю, минусом. Но в любом случае важно мыслить, важно замечать, важно сопоставлять. Мне очень понравилось это ваше замечание. Вы знаете, на этом, наверное, мы закончим. Еще раз я хочу, если вы позволите, во-первых, всех поблагодарить. Мне очень нравится, когда у нас в поэзии, в случае Ливана, Жарова, Лохвина и других в свое время, кто-то еще у нас несколько раз просто читал стихи. И это очень оживляет, потому что стихи придают философской беседе, философским размышлениям какое-то дополнительное очень важное измерение. Поэтому я еще раз хотел поблагодарить людей за такой поэтический, наших друзей за поэтические дополнения, потому что они невероятно украшают дискурс. И я считаю, что поэзия — это важнейшая, величайшая форма вообще вот человеческой мысли, пик, вершина культуры. И всегда очень рад этому. И да, мне кажется, о войне мы сегодня поговорили с очень разных сторон, с таким очень большого количества ракурсов. Это была, кстати, идея Ливана, обсудить эту тему Ливана Васадзе. Я его благодарю за такое вот предложение. Следующее, еще раз, вот вы вот Ливан не слышали, я еще раз на всякий случай повторю, если вы не слышали следующую тему. Следующая тема будет посвящена сакральному пониманию женщин. Вот это, или то, что вайблихи их называют, психоаналитики. Это мы хотим поговорить о женском начале, мы хотим поговорить именно о его превосходстве в каком-то смысле, как у Агриппины Тезгейского, о несравненном превосходстве женского пола над мужеским, но не с точки зрения феминизма, либерализма, и я даже думаю, что не стоит тратить время. Ну, может быть, если что-то новое, что-то свеженькое и яркое есть что сказать в критике этого, то можно, но не эта задача. Задача скорее обоснование сакрального понимания женского начала. Женщина у Платона, женщина в сакральной традиции, женщина в культе, женщина в мифе, мифическая, психоаналитическая женственность. То есть, назовем это «вайблихи их», «вайблихи их» по-немецки, то есть «женственное я». И вот смысл в психоанализе, что у Юнга, по крайней мере, ну, просто в качестве, может быть, тоже такой ориентира. У Юнга, у Карла Густава Юнга, есть такая замечательная, немного странная идея, что у мужчины душа женского пола, а у женщины душа мужского пола. Ну, это все знают, анимус и анима. Об этом много написано, но, понимаете, дело в том, что тогда становится вопрос. Душа, это по Юнгу, это то, что не, бессознательно. То есть получается так, что наше бессознательное другого пола, чем наше сознание. То есть вот еще раз, наше бессознательное другого пола, чем наше сознание. И когда речь идет о душе или об образах противоположного пола в бессознательном, у Юнга все очень-очень последовательно. Я вас просто отсылаю к его работам. Там очень много чего сказано и очень интересно. Но о чем почти не сказано даже у Юнга и совсем мало сказано, хотя стоило бы, так это если наше бессознательное другого пола, чем нашего сознания, так значит, наше сознание тоже имеет пол. Я бы вот поговорил обо всех разных сторонах. А вайблихи их или вайблихи их комплекс в юнгианской терминологии – это как бы о женском сознании. А женское бессознательное нам понятно, потому что мужское. Женское, то есть бессознательное женщина, нам понятно, потому что по Юнгу это мужчины. Для мужчин женское внутри самому себя тоже понятно. Единственной загадкой по-настоящему здесь является, как мыслят женщины, мыслят ли они вообще. Кстати, этот спор долгое время вообще о человеческом статусе женщины был не случайен вообще. Это не в укор женщинам, но просто вот сам факт. Кстати, обратите внимание, у Лакана тоже такой момент. Лакан говорит, что женщина – это просто симптом мужчины. Но мужчина – это не симптом женщины. Это вообще неверно. А женщина – симптом мужчины – это психоаналитическая истина Лакана. А то, что мужчина – симптом женщины – это вообще не так. Вот и много таких асимметричных парадоксов. Я вот вижу наиболее парадоксальный аспект – это вайблихи их, то есть женское сознание. А о том, что подсознание у женщины, и о том, что в подсознании у мужчины как женское, об этом можно себе составить представление. Самая большая загадка, на мой взгляд, является именно женская рациональность. И вот это доказательство плюральности рациональных систем мне представляется наиболее таким, ну вот, интересным философским вызовом с точки зрения полной такой нашей сакральной традиционалистской перспективы. Вот это вайблихе их комплекс или вайблихе бевустзайн. Вот это, мне кажется, было бы интересно обсудить. По крайней мере, я вам предлагаю, всем участникам, и хорошо бы пригласить специалистов тоже по феминизму, по сакральному феминизму, потому что это тоже очень интересное направление. Как и все интересное, как, вернее, и все важное, все имеет корни в традиции. Поэтому, если мы копнем чуть глубже, и психологии, и психоанализ, и даже гендерное течение, мы видим там очень интересные вещи. Поэтому я приглашаю всех задуматься и через неделю встретиться опять в 6 часов по такой же, собственно, схеме, как мы и продолжим. А постепенно присылайте тоже ваше предложение, когда мы возвращаемся к крестьянской теме, которую многие написали, некоторые дополнительные доклады, соображения и к другим вопросам, которые мы уже обсуждали. И я всех благодарю, всего доброго и до встречи через неделю.